Часть шестая. Глава первая. Зеркало. Июнь-июль 1540 года. Закат. Кристоф стоит на пороге. Одежда порвана, глаз подбит. «Мне велели поклясться, что я буду передавать каждое ваше изменническое слово. Я поклялся, а потом вышел наружу и плюнул». Кристоф расхаживает по комнате. «Там внизу река. Можно устроить побег». «Болван», — отвечает он, — «как отсюда сбежать? А даже будь это возможно, что бы стало с моими близкими? По-твоему, они бы все уплыли со мной в утопию на одном большом корабле?» Думает, по крайней мере, Кристоф никого не зарезал моим кинжалом, а если и зарезал, трупа не нашли. «Они ввалились в дом», — говорит Кристоф. «Потребовали ключи. Я сказал, ничего им не давайте. Но Томас Авери подчинился». У него не было выбора. «Захватили дом, будто солдаты. Все здесь принадлежит королю. Забрали деньги из сундуков. Взломали замок нашего чулана, от которого ключ только у вас. Я сказал одному: смотри под ноги, скот. Наследишь на ковре шелковыми цветами, лорд Кромвель самолично спустит с тебя шкуру. Так нет, он все равно пошел по ковру. Они спустились с факелами в подвал, вошли и кричат: кости! Кости и мощи, частью безымянные, частью подписанные. Он думает: я дам поручение, найдите в подвале Беккета и сорвите с него бирку. Это с ним покончит. Спрашивает: кто у них был за главного? Кто, как не зовите меня? Он поднимает голову. Ты не удивился? Никто не удивился, но всем было гадко. Он думает: Гардинер не спросил Ризли, с кем вы, с Кромвелем или со мной. Гардинер сказал: выбирайте, либо я, либо смерть. Кристоф говорит: они побросали ваши бумаги в ящики и унесли. Зовите меня, показывал, где искать. Загляните в тот сундук, откройте этот. Только он нашел не все, что искал. Так что под конец разорался. Томас Авери говорит: я подозревал, зовите меня, все последние месяцы. Зачем хозяин его привечал? Христос привечал Иуду. Впрочем, я не навязываю сравнение. Потом пришел Ричард Рич и тоже давай орать: посмотрите в желтом сундуке под окном. Христос ухмыляется: а желтый сундук-то сплыл. И вместе с сундуком вся его переписка со швейцарскими богословами. Пусть теперь утверждает, будто он еретик, отрицающий присутствие Божие в обладке. Доказательств у них не будет, а ему не составит труда сказать, что Бог повсюду. Все ждут вашего возвращения. Вы вернетесь, и все станет по-прежнему. А до тех пор я вам буду служить здесь. Кристоф смотрит на золоченый потолок. «Я боялся, вас бросили в подземелье». «Ты тут прежде не бывал?» Он сам отделывал эти комнаты 7 лет назад для Анны, которой предстояло жить здесь несколько дней накануне коронации. Он их заново застеклил, заказал написать на стенах богинь, сменивших цвет глаз с карего на голубой, когда королевой стала Джейн Сеймур. Входишь через большую кордегардию, за ней присутственная зала, светлая и просторная, где он сидит сейчас, дальше столовая, спальня и крохотная молельня. «Это не ради моего удобства», — говорит он, — «а ради тех, кто придет меня допрашивать. Я их жду в самом скором времени». Ибо королевские советники были готовы к моему аресту, даже если я готов не был. Как они это провернули? Какими тайными перешептываниями, движениями бровей, какими кивками и подмигиваниями? И что наплели королю? Надо думать, наушники просачивались к нему, как только я выходил. Неудивительно, что Генрих говорил, повернувшись ко мне спиной. Неудивительно, что он обращался к стене. «Скажи Терстону, пусть не вешает фартук на крюк. Пусть присылает мне еду». «Когда вы отсюда выйдете, — говорит Кристоф, — мы порешим Норферка, оторвем ему голову и кинем псам. Рича я приколочу к полу, где крысы будут отъедать от него по кусочку. И чем дольше он будет умирать, тем лучше. Зовите меня, я отрежу ноги и стану смотреть, как он ползает по двору, пока не сдохнет». Он опускает голову на руки. Планы Кристофа отняли у него последние силы. «То-то я потешусь», — продолжает Кристоф. «А Генриха я буду пинать по Уайтхоллу, как свиной пузырь. Вот лопнет, посмотрим, кто тут король. Вот размажу его по камням, посмотрим, кто победил». В первую ночь, оставшись один, он пытается молиться. Шапюи как-то спросил его, что вы сделаете, когда Генрих от вас отвернется. Он ответил: «Вооружусь терпением и предоставлю остальное Богу». Некоторые книги учат, размышляя о последнем часе, проживай каждый день так, будто ночью тебя ждет не постель, а гроб. Богословы советуют это не только узникам и больным, но и людям в расцвете славы и процветания. Купцам на Риальто, правителям в Сенате. «Но я не готов», — думает он. «Дайте мне увидеть врага». И король переменчив, это все знают. Мы постоянно сетуем на его непостоянство. Однако бывало ли... Он не может такого вспомнить, чтобы Генрих, повернувшись спиной, вновь поворачивался лицом. Он оставил Екатерину в Виндзоре и никогда с ней больше не виделся. Уехал от Анны Болейн, отдал приказ ее убить и припоручил ее другим. Он прочел библиотеки томов под названием «Зерцало государей». Там говорится, что мудрый советник всегда готов к монаршей немилости и смерть почитает за награду. Разве апостол Павел не сказал, что желает умереть со Христом? Однако он ничего так не желает, как быть у себя в саду этим ласковым вечером, бесполезно меркнущим за окном, у дверей стража на случай, если Кромвель вздумает прогуляться. Он прикладывает руку к сердцу. Чувствует в груди что-то инородное. Будто сердце сжимает с одной стороны и тянет с другой. Сколько дней осталось? Мои недруги будут подгонять Генриха. Они бы предпочли убить меня на этой неделе из опасений, что не смогут долго распалять королевский гнев. Но если Генрих хочет избавиться от Анны, я нужен ему живым, а дело может оказаться непростым и не быстрым. Если я продержусь 2 месяца, к тому времени Генрих рассорится с Гардинером. Тогда он обратится к Норфолку. И что обнаружит, помимо упрямства, тупости и желчи? Так кто будет за него править? Фицуильям? Тунстол? Одли? Они довольно толковые помощники главного министра. 3 месяца, и королевские дела придут в такой беспорядок, что он станет умолять меня вернуться. А я скажу: «Нет, Ваше Величество, я сыт вами по горло, я еду в Лонд». Но в следующий миг, в мгновение ока, я выхвачу печати из его рук. «Итак, Ваше Величество, с чего мне начать?» Он думает о Томасе Море. Тот пробыл в Тауэре 15 месяцев и беспрерывно писал, пока у него не отобрали перо и бумагу. Мор, впрочем, мог выйти на свободу в любую минуту. Ему довольно было лишь произнести некие волшебные слова. Когда великан убивает Джека, то сам начинает чахнуть, хиреет и усыхает от одиночества и сожалений. Однако умирает великан лишь через 7 лет. На следующее утро в 8 приходит Кингстон. «Как вы себя чувствуете, милорд?» «Очень плохо», — отвечает он. «В покоях королевы, разумеется, есть зеркала. Он видел себя в них, небритого, бледного, растерянного». «Это обычное дело для арестантов», — говорит Кингстон, «особенно если перемена участи была для них неожиданной». «И каково лекарство?» Быть может, никто еще не задавал Кингстону такого вопроса, однако комендант Таура не из тех, кто колеблется с ответом. «Примите то, что случилось. Примиритесь сами с собой, милорд». «Я по-прежнему милорд». Кингстон говорит. «Вы вошли сюда графом Эссексом, и вы Эссекс, пока мне не сказали обратное». Итак, Гардинер ошибся. Ошибся и в большом, и в мелочах. Он не знает, мелочь ли его графское достоинство. В очах божьих, возможно, да, однако в эти 2 месяца он ощущал свой титул как защиту, как стену, что выстроил вокруг него государь. «И еще», — говорит Кингстон, — «король прислал денег на ваше содержание. Он желает, чтобы у вас было все, положенное вам по рангу». Он хочет спросить, содержание на какое время? Кингстон отвечает без вопроса. «Король оплатит все, что будет потребно. Срок не указан». До вчерашнего дня у него были свои деньги. Теперь он нищий и живет на королевское подаяние. Кингстон продолжает, словно о чем-то неважном. «Здесь ваш молодой человек». У него падает сердце. «Грегори?» «Я хотел сказать, Рейф Седлер. Вернее, государственный секретарь, сэр Рейф. Вечно забываешь эти последние назначения. И нет, боже вас сохрани, он не под арестом. Я хотел сказать, он пришел осведомиться о ваших нуждах». Рейф во всем черном спарился от жары. «Доброе утро, сэр. Ветер совсем улегся. Снаружи печет, как в августе. Говорят, все лето такое будет. Нам не угодишь, да? Тепло, холодно, мы всегда жалуемся». Взгляд мечется туда-сюда по комнате. Рейф не в силах смотреть ему в лицо. Снимает шапку, мнет, тискает в пальцах бархат. «Рейф», — говорит он, — «иди сюда». Обнимает его. «Кингстон меня напугал, я решил, что тебя арестовали». Рейф осторожно трогает его за рукав, будто проверяет, по-прежнему ли он человек из плоти и крови. «Думаю, и арестовали бы, да только король не хочет перебоя в делах. Я сам не знаю, на каком я свете. Сегодня рано утром отправил Хелен с детьми из Лондона». «За тобой будут следить». Он садится. «Я болен, Рейф. Дышать тяжело. Чувствую себя раздавленным. Кингстон говорит, надо привыкать». «Это потрясение, сэр. Я сам не знал, что происходит, иначе бы как-нибудь вас предупредил. Когда мы шли в совет, меня нарочно отвлекли по какому-то пустяшному делу, а потом я поворачиваю в вашу сторону и вижу стремящуюся прочь толпу. Одли говорит мне: ваш господин арестован, я иду в парламент об этом сообщить». Он был готов заранее. У него в кармане лежала написанная речь. Ждал только известия от стражи. «Он думает, я не успел вступить в лодку, как меня повезли через реку Стикс». «И как парламент воспринял новость?» «Молча, сэр». Он кивает. «Должно быть, в обеих палатах изумились, что человека, которого в апреле сделали графом, в июне вышвыривают пинком, будто пса, укравшего мясо. Впрочем, членом парламента и не положено понимать Генриха. Король не отвечает перед низшими своими подданными, а только перед Всевышним, если еще отвечает. Послушать Генриха Господь должен быть благодарен за все, что Генрих сделал для него в последние годы. Перевел его книгу, пустил его в народ. Рейв говорит: «Эдвард Сеймур тут же отправился к королю просить за Грегори». «А за меня он просил?» «Нет, сэр». «А кто-нибудь за меня просил?» «Да, но я не слышал». «И Кранмер не просил?» «Кранмер пишет королю письмо». «Попытайся разузнать для меня, что в этом письме». Он опускает голову. «Когда я думаю про «зовите меня», гадаю, что его понудило. Наверное, я ждал такого от Рича, хотя я был добр к обоим». Рейф имеет полное право сказать: «Я вам с самого начала советовал не доверять «зовите меня». Однако, — говорит он другое, — все те годы, что мы его знаем, он старался показать нам свой несчастливый характер, как он вечно не находит себе места от беспокойства, как гложет его зависть. Он предупреждал нас насчет себя». «На самом деле всему виной мое самомнение. Я не думал, что кто-нибудь предпочтет мне Гардинера». «Гардинер ему угрожал, но это вам известно. Что до кошеля, он бежит за тем, кто сегодня в победителях». «Скажи Грегори быть настолько смиренным, насколько он сочтет нужным. Его будут допрашивать. Пусть говорит то, что они хотят услышать. И Ричард тоже». «Ричард в ярости? Хотел идти прямиком к королю?» «Скажи ему, чтобы ничего такого не делал. Пусть сидит тихо и держится подальше от Грегори, и пусть оба держатся подальше от тебя. Не давайте повода обвинить вас в заговоре. Я знаю, как работает мысль Генриха». Еще произнося эти слова, он думает: «Нет, все-таки не знаю, иначе не оказался бы здесь. Отдаление от друзей не спасет Грегори. Деньги за границей не спасут. Остается одно — покоряться Генриху во всем, пока его кровожадность не пойдет на спад». Как Грегори это перенес? Ему видится, что Грегори плачет навзрыд, безутешно, как маленький ребенок. «Опечалился, сэр». «Опечалился? Впрочем, скажи ему, кто в детстве твоего старика завтра повесит, он бы не опечалился. Он бы сказал: приду пораньше, а пироги будут продавать». Он говорит: «Король дал понять, каким обвинением мне готовится? Или, может быть, Одли?» Рейф отводит взгляд. «По всему это будет в основном насчет Марии, что вы якобы хотели на ней жениться. Король решил, наконец, прислушаться к слухам. Написал о них Франциску собственноручно, как мне сказали. Послал за Марильяком объяснить ему ваш арест. Хотя, думаю, Марильяк бы сам все королю объяснил, потому что французы и распускали эти слухи». Начал Шапии. «Возможно. Кто знает, где они зародились. Может, у Марии в голове. Я бы не удивился. Она очень странная». «Нет», — говорит он, — «я убежден, она к этому не причастна». «Вы всегда думали о ней лучше, чем она заслуживает. Вряд ли она шевельнет ради вас пальцем, сэр. Хотя, как нам всем известно, вы спасли ей жизнь. Генрих верит, но я не понимаю, как он может в такое верить, что вы намеревались на ней жениться, свергнуть его и стать королем». «Бред! Как он мог такое подумать? Как бы я это осуществил? Как я мог о таком хотя бы помыслить? Где моя армия?» Рейф пожимает плечами. «Он боится вас, сэр. Вы его переросли, стали больше, чем дозволено слуге или подданному». «И вновь история кардинала», — думает он. Вулси сгубили не поражение, а победы. Не ошибки, а обида на то, как он велик. Он спрашивает. «Мои книги забрали?» «Скажите, какие вам нужны, я принесу». «Найдешь мою древнееврейскую грамматику? Николя Клинар из Левина. Она у меня в Степне. Давно хотел ее изучить, да все времени не было». Клинар советует усвоить главные правила, прежде чем переходить к частностям. Говорят, по этой книге можно выучить начатки языка за 3 месяца. «Возможно, я столько не проживу, — думает он, — но стоит хотя бы начать». 12 июня. Первый допрос. «Начнем с пурпурного атласного дублета», — говорит Ричард Рич. Ричард Рич сидит в одном конце длинного стола. Гардинер и Норфолк расположились на почетных местах, а государственный секретарь Ризли беспокойно ерзает на другом конце. «До последнего времени я не думал, что вы такие товарищи», — говорит он, когда Гардинер и Норфолк усаживаются. «Прежде вы скорее обменялись бы оскорблениями, чем сели за стол по-дружески». «Мы не всегда были едины во взглядах», — говорит Норфолк. «Но одно у нас с Винчестером общее. Когда мы чуем правду, мы идем по следу. Так что берегитесь, Кромвель. Что мы подозреваем, то мы из вас вытянем, так или иначе». Угроза грубая, неприкрытая. Он говорит: «Я расскажу вам правду, какой ее знаю. Ничего другого вы от меня не дождетесь». Гардинер острит перо. «Говорят, истину рождает время. Хотел бы я, чтобы время плодилось, как кролики, мы бы скорее достигли цели». Входит писарь. Он приветствует его по-валийски. «Доброго тебе утра, Гвин. Славная солнечная погодка». «Ну уж нет!» — рычит Норфолк. «Прогоните его и позовите другого!» Гвин забирает свои принадлежности и уходит. Довольно долго ищут писаря, который устроил бы Томаса Говарда и с которым Кромвель не был бы знаком. Наконец все улажено. Ризли говорит: «Вы продолжите, Рич? Про дублет?» Рич кладет руку на свои бумаги, словно на Евангелие. «Вы же понимаете, сэр, что я задаю вам эти вопросы по долгу службы и лично не питаю к вам зла». Рич заранее себя выгораживает. Значит, думает, что Генрих может его вернуть. Он говорит: «Можно мне увидеться с королем?» «Нет, клянусь Богом!» — отвечает Норфолк. Ризли говорит: «Это последнее!» Рич говорит: «Что навело вашу милость на такую мысль?» Он снимает перстень с рубином. «Это подарил мне король Франции». «Вот как?» — Норфолк кричит писарю. «Эй ты, записывай!» «И тогда я передал перстень королю, который позже соблаговолил вернуть его мне, сказав, что это будет между нами знак. Если я когда-нибудь пришлю ему данный перстень, даже если у меня не будет печати, даже если я не смогу писать, он поймет, что послание от меня. Так что я отправляю этот перстень ему». «Но чего ради?» — спрашивает Гардинер. «Разумный вопрос», — говорит Рич. «Король знает, где вы, знает, кто вы и что вы». «Перстень напомнит королю, как я ему служил, прилагая все силы и способности. Как я надеюсь служить ему еще много лет». «Вот это нам и предстоит тут решить», — говорит Рич. «Служили вы ему или нет? Обманули ли вы его доверие, как он полагает? И посягали ли на его трон?» «Надо как-то убедить Рича», — думает он, — «и Ризли тоже, что если Генрих дарует мне свободу, я не стану им мстить, иначе они уничтожат меня от страха. «Каким образом посягал?» — спрашивает он тоном светского разговора. «В Остинфраерс нашли письма!» — говорит Гардинер. «Опровергающие ваше уверение, будто вы верный и безобидный подданный!» «Явные доказательства измены!» — подхватывает Норфолк. «Я жду, когда вы расскажете мне, что это за письма. Я ведь не могу угадать, что за фальшивки вы изготовили». «Это лютеранские письма», — говорит Рич. «Письма от самого Мартина и его еретических собратьев». «От Меланхтона?» — спрашивает он. «Король сам ему писал». Гардинер свирепо хмурится. «А также от немецких князей, побуждающие вас к действиям, губительным для короля и страны». «Там нет таких писем», — говорит он. «Они никогда не существовали, а если бы существовали...» «Логика крючкотвора!» — перебивает Норфолк. «А если бы существовали, и в них бы содержалась крамола, стал бы я держать их в доме, где вы их сможете найти. Спросите Ризли, что он думает». Гардинер смотрит на «Зовите меня». «Что я думаю?» — мямлит тот. «Что я на самом деле?» И умолкает. «Продолжайте», — говорит он. «Или вы ждете, что я составлю повестку и буду вести собрание? Мне казалось, вы хотели что-то узнать про мой гардероб». «Да, дублет», — говорит Рич. «Мы начнем с него, а к изменнической переписке вернемся, когда мастер Ризли придет в себя. В одни кардинала вы имели в своем гардеробе и публично носили дублет пурпурного атласа». Он не смеется, потому что видит, к чему они клонят. Норфолк вопрошает. «Что дало вам право носить пурпур? Это привилегия монархов и князей церкви!» Рич говорит. «Возможно, он был малиновый. Если малиновый, то это простительно». Ризли говорит. «Я сам его видел. Он был пурпурный, и более того, вы носили соболя». Он думает. «Куда хуже тех прекрасных соболей, что я покупал позже». «Я мерзну. К тому же они были дареные. Мне подарил их клиент, не знающий наших порядков». Рич сводит брови. Ответ сулит столько многообещающих путей, что он не знает, какому следовать. «Когда вы говорите «клиент», вы имеете в виду иностранного государя?» «В ту пору государи не присылали мне даров». «И все же, — говорит Гардинер, — даже если ваш клиент не знал наших порядков, вы-то их знали?» Норфолк гнет свое. «Не по чину, и положению вам было рядиться так, будто вы уже граф». «Верно, — отвечает он. — Но отчего вашу милость смущает то, что не смущало короля? Он не желал, чтобы его приближенные ходили в дерюге». Норфолк говорит. «Дублет — лишь один пример вашей непомерной гордыни. Оскорбительны не только ваши наряды, но и ваша речь. То, как вы держитесь, как перебиваете короля, перебиваете меня, унижаете посланцев великих государей. Они приходят к вам, а вы велите слугам отвечать, что вас нет дома. После они узнают, что вы в саду катали шары. Они понимают, что ими пренебрегают». «Кстати, о послах», — начинает Рич. «Не сейчас», — рявкает Гардинер. Норфолк говорит. «Король доверяет вам высокую должность, и вы отбрасываете все установленные правила. Ставите подпись на клочке бумаги, и тысячи фунтов выплачиваются по одной вашей писульке. Лезете в любое королевское дело, отменяете решение совета, диктуете государственную политику, читаете чужие письма, подкупаете чужих слуг, забираете себе чужие обязанности». «Я действую, когда надо действовать. Иногда правительство должно работать быстро». Он думает, «Я не могу ждать столько, сколько ворочаются ваши мозги. мы должны предвосхищать события. Не понимаю, как это возможно, если только вы не обращаетесь к колдунам, — говорит Рич. Джентльмены переглядываются. Он спрашивает. Так с дублетом вы покончили? Заходит посыльный, шепчет Гардинеру на ухо. Вручает бумагу, которую тот передает герцогу, украдкой. Однако он, Томас Эссекс, успевает различить печать французского короля. Норфолк читает с явным удовольствием, с таким удовольствием, что не может удержаться. «Франциск поздравляет нашего короля с благим начинанием!» «С вашей отставкой!» поясняет Гардинер. «Французам есть что рассказать нам по поводу ваших честолюбивых устремлений, не говоря уже о том, как вы обманывали доверие нашего государя». Тут он, наконец, понимает то, что не мог угадать прежде. Почему сейчас и кто за этим стоит? Видимо, в начале весны, когда Норфолк был во Франции, Франциск впервые намекнул на возможность союза и назвал цену. Ценой был я, и король не соглашался до последних дней. Он говорит, французы предпочитают иметь дело с вами, милорд Норфолк. Норфолк раздувается, будто его похвалили. Клянусь Богом, думает он, я не знаю, что непомернее, честолюбие Норфолка или его тупость. Разумеется, французам любезнее посланник, которого можно обвести вокруг пальца, а если до такого дойдет, купить. «Я хотел бы вернуть нас», — начинает Рич. «Да уж», — говорит он, — «вам стоит сменить тему, иначе вы рискуете доказать, как плох я был для Франциска». Рич листает старый письмовник. «В дни кардинала вы сильно разбогатели». «Но не за счет того, что платил мне Вулси. За счет моей юридической практики, да». «Как вам это удалось?» «Много работал». «Вулси обычно щедро вознаграждал своих слуг», — говорит Ризли. «Да, что Стивен вам подтвердит. Однако есть и расходы. Кардинал впал в немилость, не успев полностью уплатить долги. Враги накинулись на его имущество. В конечном счете, он стоил мне убытков». «Когда вы говорите «враги», вы имеете в виду короля?» — спрашивает епископ. «Гардинер, не держите меня за глупца. Неужто я бы оказал вам услугу, назвав короля вором?» «Вы цеплялись за кардинала», — продолжал Рич, — «даже когда его обличили в измене». «То, что вы зовете цеплянием, король называет верностью». «Да, называл». «Зовите меня, чуть не плачет». «Я сам слышал». Он смотрит на Ризли. «Меня не трогают твои слезы. Ты сам выбрал, кому служить». «Слух», — говорит. «Король до сих пор горюет о кардинале». Гардинер говорит. «Можно не приплетать сюда кардинала. Нас интересует живой изменник». Рич произносит раздраженно. «Я хочу приступить к главному, перейти к леди Марии, но не могу этого сделать, не упомянув». Гардинер вздыхает. «Если иначе никак». Рич говорит. «Вы носили перстень, полученный от Вулси. Говорили, что он обладает некими свойствами». «Желаете его получить, Рикардо? Я распоряжусь, чтобы вам прислали. Он защитит вас от утопления». «Видите?» — восклицает Норфолк. «Кольцо чародейское! Он признался!» Он улыбается. «Перстень оберегает от диких зверей и приносит любовь государей. Не похоже, чтобы он действовал, правда?» «И еще...» — Рич смущен, теребит нижнюю губу. «И еще, говорят, он влюбляет принцесс в того, кто его носит». «У меня от них отбоя нет. Не знаю, как и отвадить». Ризли говорит. «Вы не отваживали леди Марию. Рич добавляет. «Вы дерзнули, и королю это известно, вы дерзнули злокозненно втереться к ней в доверие, так что она называла вас...» Он сверяется с записями. «Моим единственным другом!» «Если мы говорим о днях после смерти Анны Болейн, то, полагаю, я и впрямь был ее единственным другом. Если бы я не убедил Марию подчиниться отцу, ее бы уже не было в живых». «И почему же вы так стремились сохранить ей жизнь?» спрашивает Гардинер. «Быть может, потому, что я христианин». «Быть может, потому, что вы рассчитывали получить от нее награду». «Она была беспомощной девушкой. Чем она могла меня вознаградить?» Норфолк говорит. «Вы в своей гнусной гордыне возымели богопротивное намерение на ней жениться». «Например, — говорит Рич, — вы однажды были ее Валентином и сделали ей подарок». «Вы знаете, как это бывает», — раздраженно отвечает он. «Мы тянули жребий». «Да», — говорит Ризли, — «но вы подтасовали жеребьевку. Вы хвастались, что можете подтасовать что угодно, даже жеребьевку на турнире. Я точно помню, в день, когда ваш сын впервые выехал на ристалище, вы сказали ему: не бойся, я сделаю так, что ты попадешь в одну команду с королем. Тебе не придется выступать против его величества». «Это Грегори вам сказал?» «В тот же день. Вы ранили его гордость». «Он сказал это по простоте душевной, и вам зовите меня, потому что считал вас другом. Однако, полагаю, вам приходится работать с теми обвинениями, что у вас есть. Валентин, колдовство, присяжные поднимут вас на смех». «Впрочем, — думает он, — присяжных не будет, суда не будет. Они проведут через парламент биль о лишении прав и покончат со мной. Не мне на это жаловаться, я сам к такому прибегал». Рич хмурится. «Было кольцо. Как я понимаю, летом 1536 года вы подарили Марии кольцо». «Но не в знак любви. И в итоге она носила его не как кольцо, а как украшение на поясе». Он закрывает глаза, потому что оно было слишком тяжелое, слишком много слов. «Каких слов?» — спрашивает Норфолк. «Восхваляющих послушание». Гардинер разыгрывает изумление. «Вы считали, что она должна вас слушаться?» «Я считал, она должна слушаться отца. И я показывал этот предмет его величеству, счел это разумной предосторожностью на случай обвинений, какие сейчас выдвигаете вы. Королю кольцо так понравилось, что он забрал его и сам подарил дочери». Ризли опускает взгляд. «Чистая правда, милорд. Я при этом присутствовал». Рич с ненавистью косится на Ризли. «И все равно объем вашей переписки с леди Марией, ваше неоспоримое на нее влияние, характер сведений, которыми она с вами делилась, сведений, касающихся ее телесной...» «Вы хотите сказать, она жаловалась мне на зубную боль?» «Она сообщала вам то, что приличествует знать врачу, не постороннему человеку». «Я и не был для нее посторонним». «Возможно», — отвечает Рич. «Она даже делала вам подарки. Отправила вам пару перчаток. Перчатки означают союз, означают брак». «Французский король подарил мне пару перчаток. Он не хотел на мне жениться». «Мне отвратительно, — говорит Норфолк, — что дама благородного происхождения так себя унизила». «Не вините даму, — резко произносит Гардинер. — Кромвель уверил леди Марию, что лишь он собственной персоной единолично защищает ее от смерти». «Вот оно что, — говорит он, — моя персона. Леди Мария не устояла перед моим пурпурным дублетом». «Я хорошо помню, — говорит Норфолк, — хотя, клянусь мессой, не могу присягнуть, когда именно это было!» Он, Томас Эссекс, заводит глаза к потолку. «Пусть вашу милость не останавливают подобные мелочи». «Но там были и другие!» — продолжает Норфолк. «Так что я могу утверждать?» «Выкладывайте уже!» — рявкает Гардинер. «Я помню некий разговор. Может ли женщина править? Может ли Мария править? И вы, вмешавшись по обыкновению в беседу джентльменов, сказали, это зависит от того, кто будет ее мужем!» Гардинер улыбается. «Это было осенью 1530-го, и я присутствовал при разговоре». «И в дальнейшем, — подхватывает Рич, — вы приложили все усилия, чтобы она не вышла замуж. Всем ее женихам отказывали». «И еще я помню, — говорит Норфолк, — когда король упал с лошади на турнире». «24 января 1536 года», — вставляет Гардинер. «Когда короля унесли в шатер и положили то ли мертвого, то ли умирающего, вас заботило одно — где Мария?» «Я тревожился за ее жизнь, думал, как ее уберечь». «От кого?» «От вас, милорд Норфолк, от вашей племянницы, королевы Анны». «И что бы вы сделали, окажись она тогда в вашей власти?» — спрашивает Гардинер. «Это вы мне расскажите. Соблазнил бы я ее или принудил? Какая история вам больше по вкусу?» Он разводит руками. «Бросьте, Стивен! У меня было не больше намерений на ней жениться, чем у вас!» «Будьте добры обращаться ко мне как положено!» Холодно произносит Гардинер. Он ухмыляется. «Мне всегда казалось, что вам не следовало идти в епископы, однако приношу извинения». «Оставим в стороне брак», — говорит Гардинер. «Есть и другие способы влияния. Король считает, что вы намеревались посадить Марию на трон и править через нее. И для этой цели вы поддерживали тесную дружбу с Шапюи, послом императора». «Он обедал у вас дважды в неделю», — добавляет «зовите меня». «Вам ли не знать? Вы сидели с нами за столом». «Он был вашим другом. Конфидентом!» «У меня нет конфидентов и очень мало друзей, хотя до вчерашнего дня я числил среди них вас». «Я был в вашем доме в Кэнонбери», — говорит Ризли, «когда вы тайно совещались с Шапюи в Садовой башне. Вы дали ему некие обещания касательно Марии, касательно ее будущего положения». «Я не давал ему обещаний». «Она считала, что дали. И Шапюи тоже так считал». Он вспоминает инфолио на траве среди маргариток. Мраморный стол, опасения посла насчет клубники, тучи, сгущавшиеся с утра, слова Кристофа, что в Ислингтоне боятся грозы, и потом «зовите меня» в сумерках у подножия башни с охапкой пионов в руках. Гардинер обещает: «Когда-нибудь мы вернемся к взяткам, которые давал вам император. А сейчас сосредоточимся на вашей женитьбе. Вы имели виды не только на леди Марию. Вы всячески выгораживали леди Маргарет Дуглас, хотя она провинилась в дерзком неповиновении королю». «Это я ее разоблачил», — выпаливает Ризли. «А вы представили дело пустяком, и оно осталось без последствий». «Не без последствий. Ее возлюбленный умер». Он поворачивается к Норфолку. «Я сожалею, что не спас обоих». Норфолк презрительно фыркает. У герцога много братьев, и он не горюет о правдивом Томе. «Вы позаботились, чтобы она стала вашей должницей, племянница короля. Кто она была для вас, если не очередная дорога к трону? Будь я королем! Ваше вечное присловие!» Гардинер подается вперед. «Мы все слышали, как вы так говорите!» Он кивает. Эту привычку следовало сдерживать. Как-то он сказал: «Будь я королем, я бы больше времени проводил в Уокинге. В Уокинге никогда не бывает снега». Вы улыбаетесь?» Гардинер возмущен. «Вы изменник, изъявлявший намерение вступить с королем в бой!» «Что?» У него ни единой мысли, о чем это может быть. В голове по-прежнему Уокинг. «Давайте я вам напомню. В церкви Святого Петра, неподалеку от вашего дома в Остинфраерс, накануне, либо в самый день...» Речь не может найти даты, однако это не важно. «Вы произнесли некие изменнические слова, что будете держаться собственных взглядов на веру, что не позволите королю вернуться под власть Рима, и что...» «Свидетель приводит ваши собственные слова. Если он отступится, я не отступлюсь. Я выйду против него с мечом в руке. И вы сопровождали их воинственными жестами». «Возможно ли такое?» — говорит он. «Даже будь у меня подобные мысли, стал бы я высказывать их вслух, в публичном месте, при свидетелях?» «Сгоряча много что может вырваться!» — замечает Норфолк. «У вас, милорд, но не у меня». «Вы также утверждали, — продолжает Рич, — что принесете в Англию новые учения, и что...» Привожу ваши собственные слова. «Если я проживу еще год-два, король уже не сможет противиться». «Что до вашей сдержанности, — говорит Гардинер, — при мне вы неоднократно забывались пылу гнева или ради красного словца». «Я видел вас в слезах, — добавляет Рич. — Я готов зарыдать сейчас, — говорит он. Думает, — я не отступлюсь. Возможно, я и впрямь произнес эти слова неприлюдно, наедине, в разговоре с Бесс Даррелл. Даже в мои годы я еще в силах держать меч. Я имел в виду, что выйду сражаться за Генриха, но без противоречия толкнул меня сказать противоположное, и я готов был откусить себе язык. Рич нашел дату. «Церковь Петра Бедных, последний день января». «Сего года?» «Прошлого». «Прошлого? И где были ваши свидетели год с лишним? Разве они не повинны в сокрытии измены? Буду рад увидеть их в цепях». Он угадывает, о чем думает Рич. «Вот, он в ярости, его задели за живое, сейчас он может сболтнуть что угодно». «Так вы признаете, что это измена?» — спрашивает Норфолк. «Да, милорд», — спокойно отвечает он, — «но не признаю, что произносил эти слова. С чего бы я стал бросаться такими угрозами? Как бы я сверг короля?» «Быть может, с помощью ваших имперских друзей», — говорит Норфолк. «Шафию за границей, но вы состояли с ним в переписке, верно? Он поздравлял вас с графским титулом. Я слышал, он намерен вернуться». «Придется ему обедать у кого-нибудь другого», — замечает он. «Зачем нам тратить время на Шапюи?» — говорит Рич. «Куда хуже то, что могут подтвердить все, бывшие у Седлера в Хакни в тот вечер, когда король встречался со своей дочерью». «Кубки с апостолами», — думает он, — «вкопанная в землю лохань для охлаждения вина». Рич говорит. «Вы вели тайные переговоры с Екатериной, и тогда вы в этом сознались». «Вам это было давно известно, Рич. Почему вы молчали?» Нет ответа. «Я вам скажу, почему», — говорит он. «Вы молчали ради своей выгоды, пока вам не стало выгодней переметнуться на другую сторону. Давал ли я вам обещания, которых потом не выполнил? И что обещали мне вы?» «Вам ли говорить про обещания?» — перебивает Норфолк. «Король ненавидит тех, кто не держит слова. Вы обещали ему убить Реджинальда Поля». «И ни капли его крови не пролилось», — замечает Гардинер. «Он думает, теперь мы дошли до сути. Вот в чем Генрих меня винит. И по делам. Тут я дал маху». Рич говорит. «У вас дома Только и было, что хвастовства, как вы заманите Реджинальда в ловушку. То, что вы натравите на него убийц, которых знали в Италии. Через неделю оказывается, что его убьет ваш племянник Ричард, потом Фрэнсис Брайан, потом Уайт. Ризли говорит. И, кстати, Уайт в бытность послом задерживал некоторые письма от леди Марии, предназначенные императору. Любопытно, по какой причине? Думается, он действовал в ваших интересах, как ваш агент. Мой агент? В чем? В какой-то гнусности, говорит Рич. Мы ее еще не разгадали. Но обязательно разгадаем, добавляет Гардинер. Мастер Ризли в повседневных с вами делах слышал много изменнических речей. Например, недавно вы говорили, что окажете французскому королю услугу, если тот окажет услугу вам. Хотелось бы знать, что из этого вышло. «Ничего не вышло», — говорит он. «Французский король не оказывал мне никаких услуг. Это милорд Норфолк у него в милости». «Тогда зачем было так говорить?» — настаивает Рич. «Хвастовство. Вы сами сказали, что в моем доме его было много». Гардинер сводит кончики пальцев. «Если считать бахвалов вместе со всеми прочими, ваш штат составит без малого 3000 человек. Это монарший двор. Ваша ливрея мелькала не только по всему Лондону, но и по всей Англии». 3000? Да я бы разорился. Послушайте, в эти 7 лет каждый англичанин умолял меня взять его сына к себе на службу. Я брал кого мог, обучал наукам и хорошим манерам. По большей части за их содержание платили отцы. Значит, нельзя сказать, что я их нанимал. «Вы говорите так, будто это смиренные писцы», — говорит Гардинер. «Но всем известно, что вы брали беглых подмастерьев, буянов, разбойников». «Да, беспутных мальчишек, вроде Ричарда Рича, в те дни, про которые он предпочел бы забыть. Не отрицаю, что принимал любого, кому хватило духа постучать в мои ворота». Он смотрит на Рича. «Любой проходимец мог попытать у меня счастья». «Вы каждый день кормили у своих ворот толпу бедняков», напоминает Норфолк. «Все великие люди так делают». «Вы рассчитывали, что армия нищих поднимется на вашу защиту? Так вот, сэр, не поднимется! Не будут они защищать стригаля, каким вы когда-то были!» Герцог демонстративно ежится. «Великий человек! Святой Иуда! Оборони меня!» Рич вытаскивает из стопки документ. «Здесь у меня опись имущества в Остинфраерс. У вас было 300 пистолей, 400 пик, почти 800 луков, алебарды и сбруя, на целую, как выразился милорд Норфолк, армию. Я слышал, как вы говорили, и Ризли подтвердит мои слова, что у вас 300 телохранителей, которые явятся к вам по свистку в любое время дня и ночи». «Когда началось восстание на севере, — говорит он, — я устыдился, что могу выставить так мало своих людей. Посему я сделал то, что делает каждый верно подданный, если располагает средствами. Я прирастил свои возможности». «Вы твердите про свою верность, — говорит Норфолк, — а сами готовы были продать короля еретикам, готовы были продать Кале клятым сакраментариям». «Я? Продать Кале? С этим Клайлом. Именно у них и у Полей вы найдете измену. Не у меня, всем обязанного королю, а у тех, кто считает своим законным правом его подвинуть. У тех, кто считает, что Тюдоры лишь временно заняли их трон». Гардинер говорит. «Милорд Норфолк, может, к Кале вернемся в другой день?» Ему видны ноги епископа под столом. Тот еле сдерживается, чтобы не пнуть герцога в лодыжку. Надо думать, они все еще допрашивают лорда Лайла и до сих пор не решили, какую ложь состряпать из его показаний. Ричард Рич похлопывает по своим бумагам. «Милорд епископ, у меня здесь Гардинер встает. «Другой раз!» Ему, Кромвелю, хочется удержать Гардинера, поспорить с ним. Винчестер знает, что все эти колдовские перстни и валентины — чушь, и наверняка стыдится, что должен такое произносить. Однако Гардинер стремительно выходит, Норфолк за ним. Рич зовет писаря, чтобы помог ему нести бумаги. Говорит: «Желаю вам доброго вечера, милорд», будто они дома, в Остинфраерс. Мастер Ризли смотрит им вслед, встает, цепляясь за стол, будто ноги его не держат. «Сэр!» «Не тратьте слов». «Когда я был заложником в Брюсселе, вы, как мне сказали, не шевельнули ради меня пальцем». «Это неправда». «Вы сказали, если меня заточат в замок Вилварда, вы меня оттуда не вызволите». «Я бы и не смог». «Вы поручили мне и другим заманить в ловушку каналью Гарри Филлипса, хотя сами его использовали как своего агента и шпиона». «Кто вам такое сказал?» «Епископ Гардинер. С Филлипсом вы подвели меня под монастырь. Я, ничего не подозревая, поселил его у себя в доме, а он меня ограбил и выставил дураком». «Я никогда не прибегал к услугам Филлипса», — говорит он, — «честное слово. Для меня он был слишком скользкий». «Сэр, Норфолк хочет, чтобы вас повесили на Тайберне, как простого вора. А поскольку вы изменник, он хочет, чтобы вам еще и выпустили кишки. Он желает вам самой мучительной смерти и всячески этого добивается». «Вы по всему тоже». «Нет, сэр. Поймите, у меня нет выбора. Я не могу поступить иначе, чем поступаю сейчас. Но я буду ходатайствовать перед королем, чтобы вас избавили от унизительной смерти». «Господи, зовите меня», — говорит он. «Встаньте прямо. Как вы рассчитываете быть при Генрихе следующие несколько лет, если сжимаетесь в присутствии человека, который, по вашим же словам, обречен?» «Надеюсь, что нет, сэр». Голос Ризли дрожит. «Король дозволил вам ему написать. Напишите сегодня же вечером». Гардинер стоит в дверях. «Ризли?» «Зовите меня» пытается собрать бумаги, но роняет письмо и, встав на колени, принимается шарить под столом. На письме печать Куртене. Ему, Эссексу, хочется придавить бумагу ногой, чтобы Ризли пришлось ее выдергивать. Однако он думает, что толку. Берет молодого человека под локоть, помогает тому подняться. «Забирайте его», — говорит он Гардинеру, — «он целиком ваш». Под вечер приходит Рейв. Он слышит голос, и у него заходится сердце. Он думает, если Генрих передумал, то пришлет именно Рейфа. Однако по лицу видно, что добрых вестей нет. «И все же король разрешил тебе меня навестить», — говорит он. «Ведь это же добрый знак». «Он боится, что вы отсюда выберетесь», — отвечает Рейв. «Поставил сильную охрану. Однако меня воинственным не считает». «Что, по его мнению, я ему сделаю, если отсюда выберусь?» «Вот письмо Кранмера», — говорит Рейв. «Я подожду». Он идет с письмом к окну. Очков у него нет. Надо сказать, чтобы прислали из дома. Разворачивает бумагу. Она как будто дрожит. Кранмер, узнав об измене, выражает разом изумление и скорбь. «Столь возвышенный вашим величеством, имевший опору единственно в вашем величестве, любивший ваше величество, как я всегда полагал, не менее, чем Бога, служивший вашему величеству без оглядки на чье-либо неудовольствие, слуга престола, мудростью, усердием, верностью и опытом, по моему убеждению, не имевший равных в истории королевства, я любил его как друга, каковым почитал, но более всего за ту любовь к вашему величеству, какую мне думалось, я в нем видел. Однако теперь...» Он поднимает голову. «Ну вот, началось. С одной стороны, с другой стороны». Однако теперь, коли он изменник, я сожалею, что когда-либо питал к нему любовь и доверие, и все же я глубоко скорблю». Он складывает письмо. Из складки сочится страх. Говорит: «Ты должен понять, Рейв, мы с Кранмером давно условились. Если один из нас падет, другой будет спасать себя». «Возможно, сэр. Но я считаю, он должен был пойти к королю. Если бы жизнь архиепископа была в опасности, неужели вы остались бы в стороне? Вот уж не думаю». «Не заставляй меня отвечать на вопросы. Я отвечал на них весь день. Кранмер действует в соответствии со своей натурой. Иного от человека требовать нельзя. Рейв, что стало с моим портретом, тем, что написал Ганс?» «Хелен его забрала, сэр, и надежно спрятала». «Где книга под названием «Генрих»?» «Мы ее сожгли. До прихода Ризли мои люди проверили весь дом. Мы много чего сожгли, а пепел высыпали в сад». «Отсутствие само по себе говорит красноречиво». «Однако невразумительно. Не думаю, что против вас сумеет выдвинуть хоть одно существенное обвинение. Джон Уоллоп прислал из Франции письмо с тем, что смог наскрести. По его словам, там все говорят, что вы намеревались сделаться королем». Рейф опускает голову. «Франциск прислал письмо. Король велел мне перевести его на английский и зачитать совету. Мне самому». «Это было испытание. Надеюсь, ты его прошел». «Франциск пишет: теперь, когда вы убрали Кромвеля, мы вновь можем быть друзьями. Я уверен, именно это он обсуждал с Норфолком в феврале. Посему неудивительно, что они с Гардинером так осмелели. Все их тайные совещания, обеды и маски. Ну и, разумеется, у них эта девица, которую они выставляют перед королем». «Рейв, — говорит он, — ты принесешь мне еще книг? Петрарку, его о средствах против превратностей судьбы. Томаса Лупсета, его искусство умереть достойно». Лупсет был наставником кардинальского сына и трактат свой написал вовремя, ибо умер в 35. Рейв говорит: «Не отчаивайтесь, не сдавайтесь, умоляю вас. Вы знаете, что король действует под влиянием порыва». «Правда ли это? Мы всегда так говорили». «Однако, возможно, королевские капризы имели одну цель — заставить нас работать и надеяться. Анна Болейн до последнего вздоха верила, что Генрих передумает, и умерла в растерянности». После ухода Рейфа он возвращается к письму Кранмера и видит вопрос, который архиепископ оставил Генриху для размышления. «Кому, Ваше Величество, будет доверять впредь, если вы не можете доверять ему?» В тот вечер он садится писать королю. После Рейфа приходил Фицуильям с новыми обвинениями. Он проглядел их наскоро, изменнические речи, сговоры, интриги и, что уже не совсем неожиданно, разглашение королевских неудач в спальне королевы. «Но ведь все знали», — ошарашенно произносит он, «и Генрих разрешил мне поговорить с вами и с приближенными Анны». «Он этого уже не помнит», — отвечает Фицуильям. «Считает, вы его выставили на посмешище». Фицуильям пробыл у него полчаса и ни разу не взглянул ему в лицо, пока не поднялся, чтобы возвращаться домой к ужину. Кристоф кладет на стол бумагу и ставит чернильницу. Уже сумерки, но окно выходит в сад, так что света пока достаточно. О чем говорить? Как-то Генрих ему сказал: «Вы рождены меня понимать». Этого понимания больше нет. Он прогневал короля, а значит, виновен и может лишь уверять, что вина его, в чем бы она ни состояла, неумышленная и не злонамеренная, и что он уповает, Господь явит правду. Он начинает с обычных уничиженных фраз. Самоумоления в случае Генриха много не бывает, во всяком случае, если пишет узник. смиренно припадая к стопам вашего величества, по элику вашему величеству угодно, дабы я написал, что надлежит о моей жалкой участи. Он думает, я никогда не умерял моих желаний, как никогда не замедлял трудов, так я ни разу не сказал: «Довольно, теперь я вознагражден сполна». Обвинители мои, да простит их Господь, вашему величеству ведомы, как я всегда любил вашу особу, честь, жизнь, благосостояние, здоровье, богатство и благополучие, а также вашего дражайшего и возлюбленнейшего сына, его высочества принца, и все ваши начинания, тогда поможет мне Господь в моем несчастье и да покарает меня, если я когда-либо думал нечто этому противное». «Они переписывают мою жизнь», — думает он, — «представляют так, будто моя покорность была внешней, что все эти годы я тайно искал сближения с врагами Генриха, такими как его дочь, якобы моя невеста. Быть может, мне следовало говорить ему о Марии правду, однако сейчас я ее пощажу. Я не могу помочь собственной дочери, могу помочь лишь дочери короля. Господу ведомо также, сколько усилий и трудов я положил, исполняя свой долг, ибо будь в моей власти и во власти Божьей дать вашему величеству вечную юность и процветание, Бог свидетель, я бы это сделал. Будь в моей власти дать вашему величеству такое богатство, чтобы вы могли обогатить всех, помоги мне, Христос, я бы это сделал. Будь в моей власти дать вашему величеству такую мощь, чтобы весь мир вам покорился, видит Бог, я бы это сделал». Он думает: 10 лет мою душу давили и плющили, пока она не стала тоньше бумаги. Генрих молол и молол меня в жерновах своих желаний, а теперь я истерся в пыли, больше ему не гожусь, я прах на ветру. Государи ненавидят тех, перед кем они в долгу. Ибо ваше величество были ко мне исключительно щедры, более как родной отец, не в обиду вашему величеству, нежели как господин. Некоторые отцовские угрозы до сих пор звенят в ушах. «Я тебя в порошок сотру, я тебя по мостовой размажу, я тебя на следующей неделе в землю вколочу. Душу мою, тело и имение я предал в руки вашего величества». Что ж, Генриху это известно. У меня нет ничего, чтобы я получил ни от него, и мне не на что уповать, кроме как на его милость и Божью. Сэр, о вашем благе я пекся, прилагая все свои способности, силы и разумения, невзирая на лица, за исключением вашего величества. Но в том, что я умышленно причинил кому обиду или несправедливость, Господь свидетель, меня никто обвинить не может. Не только государи лишены благодарности. Скольких он обогатил, скольких устроил на доходные посты, все это теперь работает против него, поскольку неоплатные услуги разъедают душу. Люди не хотят жить под бременем обязательств. Они предпочтут стать лжесвидетелями, продать своих друзей. Брат Мартин говорит: когда думаешь о смерти, отбрось страх. Но, быть может, этот совет легче принять, если думаешь умереть в своей постели под бормотание священника над ухом. Гардинер будет выдвигать обвинения в ереси и сожжет его, если сможет. Он знает, как это бывает. Сырые дрова, слабый ветер, все лондонские псы скулят от запаха. Король может даровать ему топор. Это лучшее, на что можно надеяться, если только... Всегда есть это, если только. Эразм говорит: никто не должен отчаиваться, доколе дышит. Он заканчивает. «Писано дрожащей рукой и скорбным сердцем вашего несчастнейшего подданного, смиреннейшего слуги и узника сего числа в субботу в вашем лондонском Тауэре». Посыпает чернила песком. Тут уж приходится лгать. Рука у него почти не дрожит, но сердце и впрямь скорбно, это правда. Он сидит, приложив руку к груди, легонько ее трет. «Кристоф, неси ужин. Что у меня сегодня?» «Слава богу! Я уж боялся, у вас аппетит пропал. У нас клубника со сливками. И еще итальянские купцы прислали вам сыр вместе с выражением сочувствия». Купец Антонио Бонвизи слал Томасу Мору еду, приправленную душистыми пряностями. Однако Мор отодвигал все и говорил слуге: «Джон, можешь раздобыть мне молочный пудинг?» Герцога Урбинского, Федериго да Монтефельтро, как-то спросили, что нужно, чтобы управлять государством. «Эссере умано», — ответил тот, — «быть человеком». Интересно, отвечает ли Генрих этому требованию? Ответа на письмо нет. Во всяком случае, прямого. Допросы начинаются рано, на летней заре, и продолжаются в полуденный зной, когда в свете из окна пляшут пылинки. Иногда все проходит чинно и деловито, иногда превращается в обмен оскорблениями. «Как и Фицуильям, зовите меня не может смотреть ему в лицо». Говорит: «Он сделал то, он сделал все, будто Томаса Эссекса здесь нет». Когда Гардинер удостаивает их своим присутствием, то держится строго, сухо, рассудительно, прячет злорадное предвкушение, которое наверняка испытывает. Писарю Гвину раз или два удается проскользнуть на допросы. Норфолк не замечает. Простой писарь не заслуживает герцогского внимания, пока в чем-нибудь не провинится. Писарь забавляет его, узника, тем, что возводит очи горе или кривит рот, мол, ну и бред же я должен записывать. Наконец Рич взрывается. «Меня не устраивает этот писарь! Он постоянно глядит на арестанта!» «Вы тоже постоянно на меня глядите», — говорит он. «Меня не устраиваете вы, Ричард Рич. Вы говорите так, будто я был изменником все те годы, что вы меня знали. Где были ваши свидетельства до сегодня? Вывалились через дыру в кармане?» Рич говорит: «Не просто обвинить человека, стоящего так близко к трону. Я искал руководство, молился». «И ваши молитвы были услышаны?» «О, да!» — холодно отвечает Рич. Гвин снова безропотно забирает перья и перочинные ножи, однако в дверях оборачивается. Входит другой писарь и долго не может разобраться, как продолжать, пока Норфолк не рявкает: «Начинай как угодно!» Так тянутся часы, размеченные колоколами церкви святого Петра в оковах и церквей за стеной. Вопросы такие же абсурдные, как в первый день, а картина его жизни все так же далека от реальности, какой он ее видит. В зеркале чужое лицо. Глаза скошены, рот разъявлен. Лорд Монтегю и Эксетер и Николас Кэррью испытывали то же отстранение от себя, а до них Норрис и Джордж Болейн. Монтегю сказал: «Всех, кого король создает, он затем уничтожает». С какой стати Кромвелю быть исключением? «Меня создала Флоренция», — думает он. «Лондон меня уничтожил». Во Флоренции колокол по имени Леоне возвещает рассвет даже слепым, потом звонит Подеста, затем Палаццо дель Пополо. С началом службы третьего часа, когда открываются суды, Леоне и Монтарино зовут адвокатов и тяжущихся к делам. Когда он был маленьким, сестра Кэт говорила ему, что время рождается из колоколов. Когда бьет час и мелодия дрожит в воздухе, оно самое лучшее, а то, что остается потом, вроде обсосанной сливовой косточки на краю тарелки. Приходит лорд Одли, лицо пристыженное, движение скованное. «Я создал тебя, Одли», — думает он. «Я поднял тебя выше, чем ты заслуживал, чтобы получить покладистого советника, и ты разбогател. Я думал, вы здесь со мной, милорд. Вы всегда выставляли себя поборником Евангелия, но, полагаю, лишь с целью угодить мне. Вы клялись мне в дружбе до конца дней». Он добавляет: «У меня есть подтверждение в письменном виде». Фицуильям не появляется. Может, сказал королю: «Я знаю, сухарь не предатель, не могу его допрашивать». «Он занят», — говорит Ризли. Рич говорит: «Он назначен хранителем малой печати вместо вас». Норфолк говорит: «Надежным государственным мужам есть чем заняться, кроме вашего ареста. В стране куда больше людей, чем один Кромвель». «Однако никто из них не сделал столько для ее блага», — говорит он. «Я удивляюсь, что ваш сын Суррый не пришел сюда позлорадствовать. Он думает: впустите сюда этого паука, я его раздавлю». Отсутствие Гардинера подозрительно. Что тот готовит? Приходит Чарльз Брэндон, подтверждает, что Кромвель говорил: «Будь я королем, я бы проводил больше времени в Уокинге». Вспоминает и другой случай. Король подарил сухарю перстень со своего пальца, и сухарь сказал: «Оно мне точно по размеру, подгонять не придется». «И что вы из этого заключаете?» — спрашивает он. «Что я правильного размера, чтобы стать королем? А какой размер правильный, милорд Суффолк? Не ближе ли к нему вы, чем я?» Брэндон его огорчил. Для Норфолка Кромвель не более чем помарка, которую нужно убрать, словно расхождение в приходно-расходной книге. А вот род Брэндона славится отвагой. Он ждал сочувствия. Чарльз не отвечает на его вопросы, расхаживает по комнате, потом выходит и резко зовет слуг, будто собаки свищет. Ризли спрашивает: «Вам известно, что арестован лорд Хангерфорд?» «Хангерфорд?» — он думает, размышляя о Брэндоне. «Я что-то упустил. Какое отношение имеет Хангерфорд ко мне?» «Вот это мы и намерены выяснить», — говорит Рич. «Он написал вам множество писем, а вы ему много ответов, копии которых государственный секретарь Ризли нашел в ваших бумагах». Хангерфорд, джентльмен из западных графств, толковый и деятельный шериф. А еще он жестоко обходится с женой, и та хочет от него освободиться. Всего за несколько дней до ареста он, Томас Эссекс, дал начало официальной процедуре развода. Он говорит: «Что-то приходится поручать и таким людям. Королю не могут служить одни святые». «Некая старуха выдвинула против него тяжкие обвинения», — говорит Ризли. «Ее зовут матушка Хантли». «Бедняга», — думает он, — «у каждого из нас есть своя матушка Хантли. Мою зовут Ричард Рич». «Обвинение включает колдовство», — говорит Норфолк. «Кромвель в таком хорошо разбирается. Колдовские книги в подвале, а? Когда нашли восковую куклу нашего малютки-принца, Кромвель тут же бросился искать виновных, изымать их гнусные тексты. Однако он сказал молодому Ричмонду, упокой Господь его душу, что ведьм не бывает. Хотя мы все знаем, сколько вреда они причинили королю». «Я помню тот день», — говорит Рич. «Это было в Сент-Джеймсе, когда заболел Фицрой. Кромвель выгнал меня из комнаты, и я часто гадал, Что затем произошло? Оно ведь так было постоянно. Ризли, вы же подтвердите. Он как будто доверяет тебе, а затем вдруг что-то от тебя таит. Теперь мы видим, почему, — говорит Ризли. Так или иначе, вернемся к непосредственному вопросу, — продолжает Рич. Лорд Хангерфорд прибег к помощи колдуна, чтобы узнать дату королевской смерти. Он думает, Генрих страшится не лживых гороскопов, а истинного, судьбы, от которой не уйти. Он говорит, такой человек, как Хангерфорд, неизбежно наживает врагов среди соседей. В колдовстве обвинить легко. «Не спешите объявить это обвинение пустяком», — говорит лорд Одли. «Уверяю вас, король его пустяком не считает». Хангерфорд, может, и негодяй, но благу страны не угрожает. 2 недели назад он смахнул бы такие обвинения со своего стола на столы подчиненных. Рич говорит. Также его обвиняют в том, что он учинил насилие над одним из домочадцев. Пер анум. Господи помилуй, надеюсь, это была не леди Хангерфорд. Слуга! Говорит Норфолк. По счастью, его собственный, а не какого-нибудь другого джентльмена. За это он заплатит жизнью. Существеннее, однако, говорит Ризли, что Хангерфорда разоблачили как паписта. Его домашний капеллан был в сношениях с северными бунтовщиками. Мы подтвердили это документально. Отчего вы этого не знали? Спрашивает Рич. От того, что он мне лгал. Если бы я умел распознавать любую ложь, я бы мог учредить храм и стать там оракулом. Он воображает себя в роще олив. Подальше от вас. Время обеда давно прошло, и он голоден. Герцог тоже, но дни, когда они могли вместе сидеть за трапезой, миновали. Кристоф приносит курицу. Проходит 30 минут, за время которых он ест почти с аппетитом. Затем посетители возвращаются. Рич входит последним с нарочитой медлительностью. Это значит, ему не терпится что-то сказать. Неторопливо раскладывает бумаги, аккуратно их поправляет. Уайт значительно обогатился. Да. Ему пожалованы земли Рединского аббатства, Боксли и Моллинга. А здесь, в Лондоне, святой Марии Овери, крестоносных братьев и спасителя в Бердмонси. Он давно об этом мечтал. Рич улыбается. Полагаю, он получил много больше, чем рассчитывал. Уверяю вас, ему не составит труда спустить все за короткое время. Ризли, зардевшийся от волнения, подается вперед. Милорд! Вы не спрашиваете себя, отчего именно сейчас? Это сделано по прямому указанию Его Величества. Король нашел Уайта достойным награды. Как и при падении Анны Болейн. Что ж, — говорит он, — что к несчастью для других, то к счастью для Томаса Уайта. Удача к нему благоволит. Ризли бормочет. Опять-таки спросите себя, почему? Это вопрос? Ризли молчит. Он, лорд Кромвель, поворачивается к Ричу. Никто лучше вас не знает, что земли не жалуются по щелчку пальцев. В случае Уайта документы начали готовить месяцы назад, когда я отозвал его из-за границы. Им не доставало лишь королевской подписи. Король мог бы не подписать документы, если бы Уайт ему не угодил. Очевидно, Уайта допрашивали, а как же иначе? Судя по всему, тот дал ответы, которые королю понравились, или, по крайней мере, не вызвали его неудовольствия. Однако, что понудило Уайта так отвечать? Может, Бесс Даррелл носит под сердцем очередное фантомное дитя? «Уайт знает все ваши тайные дела», — говорит Ризли. «И как он часто хвалился ваши тайные мысли!» «Было бы чем хвалиться», — — замечает он. «Вы испытываете мое терпение, Ризли. Впрочем, когда я выйду на свободу, то постараюсь не держать на вас обиды». И вновь за ребрами трепещет орган, доставивший там много боли самому Уайету. Любовь терзает сердце, жребий лишает утешения, дни радости умчались быстролетно, но с каждым днем беда моя все горше. Он говорит, слова вырываются внезапно, сами по себе. «Что вы будете без меня делать? Когда такой, как Уайет, берется за дело, он трудится для того, кто способен его ценить. Без меня вы прочтете строки, как они написаны, но не сможете читать между ними. Морильяк будет водить вас за нос, и Шапии тоже, когда вернется. Карл и Франциск взболтают вам мозги, как яйца в миске. Через год король будет воевать с шотландцами или с французами, а, скорее всего, и с теми, и с другими, и он нас разорит. Никто из вас не умеет управляться с делами, как я. Король поссорится со всеми вами, и вы перегрызетесь между собой. Если вы меня уберете, через год у страны не будет ни надежной монеты, ни честных министров». Писарь говорит: «Лорду Кромвелю не здоровится. Не сделать ли перерыв?» Он смотрит на юношу. «Благослови тебя, Бог, за храбрость». По лбу течет пот. Норфолк говорит: «Да что ему станется? По личному распоряжению короля его даже не пытают, хоть он и неблагородного происхождения». Так проходит день, затем другой. Измену можно состряпать из любого клочка бумаги, было бы желание. Хватит одного слога. Власть в руках читающего, не пишущего. Герцог то и дело взрывается, Рич продолжает свои нападки, прыгая с пятого на десятое. Иногда он может ответить, иногда вынужден отсылать их к бумагам, которые они изъяли или потеряли. На самом деле, как он сознается, он занимался столькими королевскими делами, что даже при его способностях невозможно упомнить все сказанное и сделанное. Трудно жить по закону. Любой министр невольно что-нибудь да нарушит. Но если я изменник, — он вытирает с лица пот, — то пусть на меня падет Божий гнев, и пусть меня разразят все дьяволы ада. Под вечер, оставшись один, он сидит, разбирая по нитям ткань недавнего прошлого, и все эти нити ведут к майскому дню. Томас Эссекс в Гринвиче. То выходит из павильона, то снова входит. За ним спешат писари с королевскими бумагами. Граф, то есть я, бросает распоряжение направо и налево. Ричард Кромвель на поле расшвыривает нападающих. Наше чествование друзей и врагов, наша куртуазность, наша спецатурата, изящная непринужденность, наше выставленное на показ великолепие. Майский день сгубил нас, ибо зависть и порожденная ею злоба выплеснулись из берегов. Ричард нанял каких-то итальянцев написать фреску с его триумфом в Хинчингсбрукском доме. Они собираются украсить целую комнату. Может прийти время, когда Ричарду будет больно смотреть на эту фреску, но писать ее все равно надо. Не следует нарушать данные итальянцам обещания, они этим зарабатывают на хлеб. За 9 дней с его ареста они набрали довольно обвинений, чтобы провести через парламент биль о лишении прав за измену. Теперь ему задают вопросы о религии, готовят дальнейшие обвинения, спрашивают, что он делал в Кале, кого там защищал, закапываются все глубже в свой запас фальшивок, откуда можно извлечь что угодно. Норфолк говорит: «Когда мастер Ризли ехал через Антверпен по королевскому делу, вы дали ему письмо для еретиков». «Я дал ему послание для моей родной дочери». Норфолк отвечает: «По-вашему, это лучше? он вновь просит. «Дайте мне увидеться с королем». «Нет!» — отвечает Норфолк. Вероятно, Генрих искренне верил, что он изменник и еретик. Час или два кряду. Но не может же он обманывать себя и дальше. Значит, короля не заботит истина. Он лишь расставляет свои обиды. Никому из советников не успокоить его уязвленную душу, не утолить его жажду и не насытить его голод. К концу первой недели Рейв сообщил, как воспринял известие император. Согласно депешам, Карл был поражен. «Что?» — спросил он. «Кремюэль вы не путаете? В Тауэре? По королевскому приказу?» Как-то открывается дверь. Он ждет Гардинера, но это снова Брэндон. Чарльз с тяжелым вздохом садится на обитой подушечкой табурет, так что колени нелепо упираются в подбородок. «Отчего бы, вашей милости, не сесть на вон тот стул?» Однако Чарльз сидит, словно кающийся грешник, пыхтит, вздыхает, смотрит на стены, расписанные райскими сценами, ручьями и цветущими холмами. «За всем этим она? Другая?» «Не лично, милорд. Она покоится в часовне. А что до росписи? Я ее закрасил». «Что? Своими руками?» «Нет, милорд. Пригласил художника». Он воображает, как ночью прокрадывается сюда с огромной малярной кистью. «Вы славный малый, Чарльз», — говорит он. «Я бы с вами пошел грабить дом, если бы пришлось». Брэндон улыбается в пышную бороду. «Много вы домов ограбили?» «В моей бурной юности, вы понимаете». «У нас у всех она была бурной», — говорит Чарльз. «Я не пошел бы грабить дом с королем. Скажешь ему, стойте здесь и свистните, если пойдет дозор. А он, заслышав шаги, сбежит, пока ты перелезаешь через подоконник». «Не думаю, что он пошел бы кого-нибудь грабить», — говорит Чарльз. «Он бы нарушил общественный порядок в собственной стране, не так ли? Да и кого ему грабить? Он и без того может забрать, что пожелает, и пустить нас всех по миру». Брэндон трет лоб. «Сухарь, я рад слышать, что вы шутите. Послушайте!» Он встает. «Послушайте, вот мой вам совет. Признайте, что вы еретик. Скажите, что заблуждались. Попросите Генриха встретиться с вами лично и обратить вас в правоверие. Ему же это будет приятно, верно? Помните суд над Ламбертом? Как Генрих сидел на высоком помосте, весь в белом?» «Ламберта сожгли», — говорит он. Чарльз сникает. «Ну, в общем, это то, что я хотел предложить, и теперь, когда я все сказал...» Чарльз идет к двери, резко поворачивается назад. «Вашу руку!» Они обмениваются рукопожатием. Чарльз двигает его кулаком в плечо, будто они смотрят собачий бой. После ухода Брэндона он думает: «Чарльз прав, Генриху будет приятно меня обратить. Однако есть причина, по которой это решение не годится. Враги убедительно, для себя самих, докажут, что он отрицает Евхаристию, а такого рода еретиков не спасает от смерти даже покаяние. Его погубит первая из гнусных статей, принятая парламентом в прошлом году, когда он болел. Итальянская лихорадка все-таки загонит его в гроб». Биль о лишении прав проходит второе чтение 29 июня. Между первым чтением и вторым, между вторым и третьим он умирающий. После третьего он будет юридически мертв. Вопрос лишь в том, каким способом его превратят в труп. Если король предпочтет наказать его за ересь, то он умрет на костре, возможно, вместе с Робертом Барнсом и другими единомышленниками. Если за измену, то его, скорее всего, отправят на Таймберн и выпотрошат заживо. Даже садомиту Хангерфорду даруют легкую смерть, а ему... Бог весть. Ему снится, будто перед ним выкрашенная алым дверь, или не выкрашенная, а залитая алым, и стена того же цвета, она мокрая, пол, стена и комната за дверью тоже мокрые и алые. Дожди прекратились. Глядя из окна королевиных покоев, он видит, что лето умирает. Он помнит нескончаемые ливни в годы перед падением кардинала. Помнит, как привез Рейфа в дом на Фенчерч-стрит, и как с того капало на пол, покуда Лис распутывала бесконечные слои одежды. Думает: она умерла до того, как я чего-то добился. У меня был дом в Остин-Фраерс, но то был дом стряпчего. Когда я служил у кардинала, она меня не видела неделями кряду, все равно, как если бы я был матросом и уходил в море. Она стояла на лестнице в белом чепце, попросила: «Скажи, когда вернешься». После ее смерти я написал завещание, и в те дни я оставил бы сыну 600 фунтов и дюжину серебряных ложек. В день, когда принимают биль о лишении прав, приходит Стивен Гардинер. Кутается, будто замерз. «Я пришел спросить вас о так называемом браке короля». Уже по одной формулировке он понимает, что от него требуется. «Я все для вас запишу с самого начала». «Ничего не упускайте», — говорит Гардинер, — «от ваших первых переговоров с Клеви до якобы брачной ночи. Изложите все, что слышали о помолвке дамы с герцогом Лотарингским, и честно напишите о нежелании короля вступать в этот брак». Он поднимает брови. Гардинер говорит: «Леди Рочфорд и другие подтвердят, что брак не был осуществлен. Врачи тоже подтвердят. Если она приехала сюда девицей, то и уедет девицей, поскольку король, сомневаясь в законности брака, воздержался от плотского соития». Он думает: «Я мог бы поступить, как Джордж Болейн, ославить Генриха так, что тот сгорит со стыда. Однако у меня сын и два внука, и племянник, и у племянника есть дети. У Джорджа детей не было». Вслух говорит: «Женить короля всегда было моей задачей. Теперь ее возложили на вас? Полагаю, новой женой станет племянница Норфолка. Что будет с королевой?» «Принцесса Клевская уже покинула двор. Король отослал ее в Ричмонд. Обещал приехать к ней туда, но, разумеется, не приедет. Надо прекратить ее женские сетования или, по крайней мере, сделать так, чтобы она сетовала подальше от короля». Он думает: «Она, бедняжка, наверняка перепугана, и некому о ней позаботиться. Я полагаю, деньги помогут сгладить обиду». «Разумеется, она получит содержание. Я этим займусь. Но прежде надо аннулировать брак. Король говорит, Кромвель знает об этом больше кого бы то ни было, исключая меня. Если вам дорого спасение души, вы должны написать правду. От вас потребуют присягнуть». «С чего мне отказываться?» — говорит он. «Готов также присягнуть, что я честный слуга короля, и что вера моя, соборная и католическая, ничем не отличается от той, которую исповедует король. Странно, что в одном вопросе мое слово будет считаться истинным, а в другом — нет». «Вы умирающий?» — говорит Гардинер. «Они, как известно, не лгут. Прислать Седлера вам в помощь?» Он не хочет, чтобы Рейф видел его за этим последним делом. Он думает: аннуляция брака аннулирует меня. «Я знаю, что требуется», — холодно говорит он. «Предоставьте это мне, милорд-епископ. А теперь выметайтесь». Он садится. Факты выстраиваются в голове. Фразы встают одна за другой. Но прежде чем взяться за перо, он роняет слезу и думает: «Я оплакиваю себя. На этих бумагах кончится моя полезность. Годы неусыпных трудов и насилия над собственной душой, тяжесть топора в руке. Ничего этого больше не будет. Когда Генрих умрет и предстанет перед судом, то ответит за меня, как и за всех своих слуг. Он должен будет сказать, что сделал с Кромвелем. Я никогда не стремился занять его место. По всей Англии есть стоячие камни. Это те, кто мечтал править. Ветка, камень, глыба, пруд. Меня королем Англии назовут. За свою дерзость они обречены стоять 1000 лет, 2000 лет, под ветром и дождем, вокруг камни поменьше, несчастные, бывшие их рыцарями. Пересчитайте эти камни, и... Чудное дело, у вас никогда не получится дважды одно число. Разрушений не счесть, не описать пером. Записать весь его рассказ — труд на много часов. Иногда заходит Кристоф, смотрит на него, предлагает миску малины или вафель, или цукатов. Однако он погрузился в свое повествование. Рочестер, травля быка, хлевская дама в оконной нише, разгоряченный король в наряде английского джентльмена. Сцена в Гринвиче, римляне шатаются и падают. Король в постели мнет новобрачный живот и груди. Иногда мысли неизбежно уплывают далеко за каменные стены, за поля, в леса, густые, как за годы до того, как деревья срубили на дома и корабли, и все исчезнувшие твари живы, к добру или к худу, бобр в ручье, волк, настигающий тебя длинными прыжками. Когда человек не знает, на какую тропу свернуть, он сыплет крошки от хлеба, который несет в руке, но птицы прилетают и склевывают крошки. Он снимает рубаху, рвет на полоски и завязывает их на каждой развилке дороги. Но огры, живущие в лесу, идут за ним и крадут тряпицы, чтобы перевязывать себе раны, потому что огры вечно воюют между собой. Он бредет из последних сил. Говорящие деревья глумятся над ним, пряча за листьями презрительные гримасы. Закончив рассказ, он пишет сверху: «Моему королю, его величеству, всемилостивейшему государю». Однако не может придумать, как закончить. Быть может, это последнее письмо, которое ему дозволено написать, так что он пишет: «Молю о милости». Он повторяет на случай, если Генрих первый раз не обратит внимания: «Милости». И еще раз: «Милости», чтобы слово точно вошло в королевский мозг, пронзило королевское сердце. Под рассказом он вывел: «Писано в среду, в последний день июня, дрожащей рукой и сокрушенным сердцем». На сей раз он не лукавил. Рука и впрямь дрожит. Он смотрит на нее, будто на чью-то чужую. Из всех написанных им слов, сохранится ли эта мольба? Крысы сожрали законы былых времен. Они любят пергамент и рыбий клей. Все некогда живое они будут есть, а потом, по привычке, будут есть мертвое. От маргинали они выгрызаются вглубь, в тайную историю Англии. Величайшая заслуга соработников Кромвеля, что они не только давили гадин, но и латали, чинили, делали натяжки, заменяя погрызенную букву, и всегда были готовы вставить на место изжеванной фразы пункт на благо короны. Но что проку? Он жил по законам, которые написал, и должен смириться с тем, что по ним умрет. Однако закон — не орудие для поиска истины. Его цель — создать вымысел, что поможет нам пройти через мерзости к будущему. Милости в мире нет. Есть лишь случайная справедливость. Люди платят за грехи, но не обязательно за собственные. Рейф приходит забрать письмо. Печати у него нет, так что он складывает листы и, сложив, медлит отдавать. Я всегда говорил Генриху, запугивать людей дешево, но не всегда дает лучший результат. Чтобы узник рассказал вам все, предложите ему надежду. Рейф говорит: «Я читал, что философ Кан, когда пришли палачи Калигулы и застали его играющим в шахматы, сказал им: „Вы будете свидетелями, что я выигрывал. Сочтите мои фигуры на доске“». «Я не произнесу таких смелых слов», — печально говорит он. «У Кана на доске оставалась его королева». Двигает письмо через стол. «Здесь все, чего он желает. Объявит ли нам Клеве войну?» Рейф говорит: «По всему, герцога вполне устраивает, что его сестра останется в Англии. И если она ни в чем не станет противиться королю, он назначит ей справедливое и почетное содержание». «С чего она будет ему противиться, бедняжка?» Он думает: «Совершить долгое зимнее путешествие и в конце обнаружить, что никому тут не нужна». Рейф говорит: «Герцог Вильгельм ведет переговоры с французами. Говорят, они предлагают ему принцессу и союз». «Так что, он не женится на Кристине?» «Нет, он не сторговался с императором, во всяком случае, на сей раз. Говорят, принцесса не хочет за него выходить». «Не хочет за него выходить. Это оставляет лазейку для аннуляции, когда император предложит что-нибудь получше». «Вильгельм в накладе не остался», — говорит он. «Чего не скажешь про Анну?» «Вряд ли она снова захочет замуж после того, как Генрих ее мял». Рейф говорит: «Французы клянутся, если надо будет, силой отнести принцессу к алтарю. Ей всего 12, так что вряд ли она тяжелая». Вздыхает. «Хелен, сэр, шлет вам поклон. Она молится о вас каждое утро и каждый вечер. И наши дети тоже, и все наши друзья». «Что ж, немного молитв обо мне бомбардируют небесные врата. Впрочем, я могу рассчитывать на молитвы архиепископа Кентерберийского. И уж его-то просьбы гремят, как раскаты грома. И Роберт Барнс обо мне молится, а я о Роберте Барнсе. Нам обоим нечего для себя просить, только мужество. И, как пишет Уайет, „Лауда финем, восхвалим конец“». На следующий день приходит Эдмунд Уолсингем, смотритель Тауэра. «Не тревожьтесь, милорд, я не с дурными вестями. Я лишь пришел сказать, что вам надо переехать». Итак, допрошатели с ним закончили. «Где я буду теперь?» «В колокольной башне, рядом с моими комнатами». «Она мне знакома», — сухо говорит он. «Нельзя ли мне поселиться в башне Бошена?» «Она занята, милорд». «Кристоф, собери мои книги. Пошли в Остинфраерс за одеждой потеплее, там стены толстые». Он обращается к смотрителю. «Когда Томас Мор сидел в колокольной башне, ему разрешали гулять в вашем саду. Буду ли я пользоваться такой же свободой?» «Нет, милорд». Уолсингем. Неразговорчивый ветеран флотданского сражения. Свой пост занимает 15 лет и не намерен допустить оплошность. Мора не запирали. Будут ли запирать меня? Да, милорд. Он надевает кафтан. Идем. Прощается с богинями, последний мимолетный взгляд через плечо. Ни следа Анны Болейн. Он вспоминает, как она сказала: «Не в этой ли самой комнате? Будьте ко мне добры!» Думает, если я увижу ее снова, то на сей раз, возможно, буду к ней добр. Они выходят на открытый воздух. Он оглядывается и видит только вооруженных людей. Смотритель говорит: «Надеюсь, стража вас не побеспокоит». Порыв влажного ветра с реки, трепетание зеленых листьев, тепло солнца на плече. Работник сидит на лесах, голый по пояс, насвистывает веселого лесника. Он чувствует, что увязает в прошлом, в синем, разлитом в воздухе мгновении. К полудню лесник обгорит. Много дней, много лет был лесничим я, теперь в кудрях седина. Повешу свой рог у лесного ручья, служба моя не нужна. Прогулка чересчур короткая. Меня определили в верхнее помещение или в нижнее? В Тауре его встретили пушечным выстрелом. Такова традиция. Земля содрогается, река бурлит, а узника, когда тот вступает на пристань, трепет пробирает до мозга костей, печень возмущается, в ушах звон. На пороге колокольной башни он вновь испытывает нечто подобное. Это слабость, но он не покажет ее смотрителю, просто коснется стены кончиками пальцев, удерживая равновесие. «Все ж, пока мой лук при мне, жены не буду искать». Построю шалаш в лесной стороне, стану жить-поживать. За открытыми дверями нижнее помещение. Каменное, просторное, сводчатое. Камин пуст и чисто выметен. Стены здесь 12-футовой толщины. Свет падает из окон высоко над головой. За столом кто-то сидит. «Это вы?» Беззвучно спрашивает он. Томас Мор встает из-за стола, пересекает комнату и растворяется в стене. «Мартин, это ты? Хорошо выглядишь, как моя крестница». Тюремщик снимает шапку. «Он собирался сказать, мне жаль видеть вас здесь. Обычные пустые слова, лучше было их упредить». «Ей уже 5, сэр. И такая славная девчушка. Спасибо, что спросили». «Такая безобидная!» «Безобидная? Да чего странные вещи люди иногда говорят?» «Читать учится?» «Девочка, сэр, им от этого один вред!» «Ты не хочешь, чтобы она читала Евангелие?» «Пусть ей муж читает. Принести вам что-нибудь?» «Лорд Лайл по-прежнему здесь?» «Не могу вам сказать». «А старуха? Маргарет Поль?» Ему подумалось, что теперь, когда он не удерживает руку Генриха, тот может казнить Маргарет. «Хорошо, тебе приказано не говорить, понимаю. Как, по-твоему, нельзя ли затопить камин?» «Я скажу, чтоб затопили», — отвечает Мартин. «Вы всегда не любили холод. Помню, как вы приходили сюда к сэру Томасу Мору. Вы говорили, надо затопить камин, а он отвечал, «Томас, я не могу себе этого позволить». А вы ему на это? Да, боже мой, я заплачу за дрова. Перестаньте же надрывать мое сердце, черт побери. Вы, может, и попист, но вы не нищий». «Я?» — дивится он. «Я так говорил? Мое сердце, черт побери!» Мор умел выбить из колеи. Когда наступала ночная стража, он возвращался из сада и всю ночь водил пером по бумаге. Сидел за этим столом в простыне. Она была точно саван. У меня аж мурашки бегали. Сам я ни разу его не видел с тех пор, как его увели. Но другие говорят, что видели. И клянусь жизнью и спасением души, вы услышите старика наверху, Фишера, услышите его шаги». «Не стоит верить в привидений», — неуверенно говорит он. «Я и не верю», — отвечает Мартин. «Но им-то что, верят в них или нет? Послушайте сегодня. Услышите, как старый Фишер шаркает, а потом стул скрипит под его весом, когда он откидывается на спинку». «В нем не было никакого веса», — говорит он. Епископ был тоньше сухой былинки. Чего ждать от человека, который, садясь за стол, ставит череп там, где у другого была бы солонка? «Ваш слуга может спать здесь, на тюфике», — говорит Мартин, «и если вы не захотите сами на нем сидеть». «Сидеть? Я буду спать. Я всегда сплю. Мартин, если сюда приведут как узника моего сына Грегори или сэра Ричарда Кромвеля, ты мне скажешь?» Мартин возит ногой по полу. «Да, скажу. Постараюсь сказать». Пол застелен старой тростниковой плетенкой. Он думает: «Я велю прислать из дома ковер получше, если там что-нибудь осталось». Это камера для узников, которым благоволят. Но за обычную комнату ее не примешь. И все же ночь проходит без происшествий. Он прислушивается к шагам Фишера, но старого епископа сморил сон. Раз он просыпается и думает: король может изменить решение, такое случалось. Некоторое время разум ходит по кругу, силясь вспомнить пример. Хроники сообщают, что в правление третьего Генриха король разгневался на своего рыцаря Губерта де Бурга, графа Кентского, взял его измором, когда тот укрылся в церкви, и бросил в глубокую темницу. Губерт 2 года прожил в оковах, затем бежал и вернул себе графский титул. Утром приходит Рейф. «Итак, он принял мое письмо?» Рейф движется медленно и, судя по лицу, провел за работой всю ночь. Он хочет приказать, чтобы Рейфу принесли Эля, но тот говорит: «Нет-нет, я должен рассказать вам, как это было. Король выставил советников за дверь, а потом велел мне прочесть ваше письмо вслух». Это должно быть заняло довольно много времени. Когда я закончил, он сказал: «Прочти еще раз, Седлер». Я спросил: «Целиком, сэр?» Он подумал и ответил: «Нет. Историю женитьбы можешь опустить. Прочти, где он молит о милости». Когда я прочел второй раз, то увидел, что он тронут. Мне не хотелось прерывать ход его мысли, но, наконец, я отважился сказать: «Сэр, довольно одного слова». Он посмотрел на меня: «Для чего довольно одного слова?» Разумеется, он меня понял, и я не смел настаивать. Затем он сказал: «Да, я могу освободить Кромвеля. Я мог бы вернуть его ко двору завтра». Я сказал: «Французы оторопели бы, сэр». Надеялся, это станет веским доводом, ведь вы всегда советовали ему делать то, чего враг ожидает меньше всего. «Однако французы нам не враги», — сказал он. «С прошлой недели». Но затем король сказал: «Он так и не простил мне Вулси, и я всегда гадал, до какой крайности может довести его обида. Даже когда мой сын Ричмонд лежал при смерти, он изводил врачей своими вопросами. Епископ Гардинер говорит, сам кардинал мог бы простить, но кардинальский слуга не простит никогда». Я сказал: «Сэр, клянусь, граф смирился и отпустил кардинала с миром». Однако он меня перебил: «Здесь у меня в шкатулке его предыдущее письмо». Повернул ключ, достал письмо и вложил мне в руки. Сказал: «Читайте. Читайте, где он говорит, что дал бы мне вечную молодость». Я прочитал. Король сказал: Он ведь не в силах это сделать, верно? Я готов поклясться, сэр, что в глазах у него стояли слезы. У меня быстрее застучало сердце. Я думал, сейчас он прикажет выпустить Эссекса на свободу. Однако он встал и подошел к окну. Сказал: «Спасибо за ваше терпение, господин секретарь». Я ответил: «Меня обучал очень терпеливый человек». Он сказал: «А теперь можете меня оставить». «Ты молодец, Рейф. Ты сделал больше, чем я вправе ожидать». Рейф говорит: «Когда я был маленьким, вы увезли меня с собой, поставили у камина, сказали: здесь ты теперь будешь жить, мы будем о тебе заботиться, ничего не бойся. В тот день я расстался с матушкой и не знал, где я, и впервые видел Лондон, а уж тем более ваш дом. Но я не плакал, ведь правда?» Сейчас Рейф плачет, словно рассерженный младенец, некрасиво, как все рыжие, лицо красное, все тело трясется. «Где во имя всего святого Кранмер? Где Уайт? Где Эдвард Сеймур? Им будет стыдно до конца жизни». «Кранмер это переживет. Не утверждаю, что он будет спокойно спать по ночам, но переживет. Уайт напишет про меня стихи, а Сеймур, возможно, еще будет направлять маленького принца, когда он, когда Генрих...» Он не станет говорить этого вслух. Ему уже думалось, что если в эту самую ночь у Генриха поднимется жар, кашель сдавит грудь, легкие вновь наполнятся водой, и яд от раненой ноги его убьет. Тогда страна затаит дыхание, исполнительная рука зависнет в воздухе, даже если топор уже занесен. Я буду нужен принцу, нужен совету. Эдвард Сеймур повернет ключ в замке и выпустит меня на свободу. После ухода Рейфа он говорит Кристофу: «Принеси колоду карт». Показывает нарисованную даму, тасует колоду, кладет на стол три карты. «Ну, где она?» Кристоф тычет коротким пальцем. «Нет». Он переворачивает карту. «А теперь следи за моими руками. Я научу тебя этому трюку. Если когда-нибудь останешься без хлеба и денег, дама тебя выручит». Добавляет мягко: «Это лишь на последнюю крайность. Тебя возьмет к себе Грегори или мастер Рич. Скажи им, я велел тебя женить, дабы уберечь от греха». Сейчас он занимается тем, как пристроить слуг. Некоторые отправятся к Грегори, другие — к Ричарду Кромвелю, если, конечно, король не лишит Кромвеля имущества. Кого-то возьмет Уайт. Он теперь при деньгах, и ему нужны слуги для нескольких имений. Он думает: «Брэндон будет рад заполучить моих охотников, моих псарей». Дика Персера возьмет к себе торговец, знавший его отца. Итальянские купцы с руками оторвут моих поваров. Мэтью может вернуться в Вулфхолл, хотя там его французский будет без надобности. В апреле, когда его падение казалось почти неминуемым, он собрал мальчиков-певчих, поблагодарил за службу и отпустил по домам, пожелав каждому счастья и вручив по 20 фунтов. Став графом, он подумал, не стоит ли их вернуть. Сейчас он рад, что не стал их возвращать. В Италии, работая у банкиров, он освоил мнемонику и практиковал ее с тех пор всю жизнь. Для всего, что хочешь запомнить, придумываешь образ и оставляешь в церквях, которые посещаешь, на улицах, по которым идешь, на берегу реки, по которой плывешь в лодке. Оставляешь их в канавах, в поле между борозд, вешаешь на деревья, арбалеты и кинжалы, драконов и звезды. Когда реальные места заканчиваются, выдумываешь новые, сочиняешь острова, подобные утопии. Теперь, когда жить, вероятно, осталось меньше недели, надо обойти свои внутренние владения и забрать образы оттуда, где их разместил. Надо пройти всю прошлую жизнь, бодрствование и сон. Нельзя оставлять свои воспоминания одни в этом мире, чужим людям. В сумерках возвращается кардинал. Чуть заметное сгущение тени на краю зрения. «Где вы были?» — спрашивает он. «Не знаю, Томас». Голос у старика несчастный. «Я сказал бы вам, если бы знал». На предложенный стул смотрит с отвращением. «Я не сяду там, где сидел Томас Мор. Не желаю даже видеть этого неблагодарного после того, как он со мной поступил. Чуть почую его дух, поворачиваю в другую сторону». Он говорит: «Сэр, вы же знаете, что я вас не предал, что бы ни думала ваша дочь». Вулси ходит по комнате, волоча край багряного одеяния. Наконец говорит: «Ну что ж, Томас, скажем так, женщины все понимают превратно». Непомерная усталость, которая прошла, когда он каждый день сражался с Норфолком или Гардинером, теперь навалилась снова. Ощущения в области сердца, будто его давят, сжимают, стали уже привычным симптомом горя. У него чувство, будто он тащит трупы, наваливает их один на другой: Роберта Аска, правдивого Тома, Гарри Норриса, Уилла Брертона, маленького Фрэнсиса Уэстона и Марка Смитона с его лютней, и даже тех, чьей смерти он не причастен: королеву Джейн, Гарри Перси, Томаса Болейна. Он прокручивает в голове вопросы, которые ему задавали, как будто следствие все еще продолжается. Думает про Ричарда Рича. В июне 1535-го арестованный сказал мне: «Ричард, когда начнется царствование короля Кромвеля, вы станете герцогом». И Одли ответил слабым голосом: «Рич, мы не можем записать это в протокол. Я думаю, милорд пошутил». Он вспоминает, как Ризли однажды взорвался. Он уже считал себя королем, вел себя как король. Помню, в год, когда все замерзло, в Гринвич пришли французские послы. Они предлагали его величеству свои товары, и его величество их прогнал, сказав, что потратил все деньги на войну с паломниками. Однако затем, увидев, как они опечалились, что плыли в Англию зазря, он милостиво согласился купить их добро, но милорд-хранитель печати выгнал их из королевских покоев и заключил с ними сделку за меньшую цену, чем они предлагали королю. Он вспоминает тот день. Льдистый свет из окна, разложенные перед Генрихом соблазны, бархатный воротник, два земляничных рукава и для него, лорда Кромвеля Багрова, пурпурный шелк. «Зовите меня», — сказал. «Постерегитесь, сэр». Он помнит напряженное лицо Ризли. Вряд ли тот имел в виду «остерегайтесь меня». Эдмунд Уолсингем заходит почти каждый день, но времени проводит лишь столько, чтобы удостовериться в телесном и душевном здравии узника, словно боится подцепить заразу. Кингстон занят в совете и в Тауре бывает только по важным поводам, так что ему не с кем беседовать, кроме Кристофа, тюремщика и мертвых. А с наступлением дня призраки рассеиваются. Слышен легкий вздох, шорох, с которым они тают, обращаются сквозняком, немазанным скрипом, уходят в природные субстанции. Клочья тумана, дымок над прогоревшими углями. Он живет в страхе, что король запретит Рейфу его навещать. Однако по всему король по-прежнему желает, чтобы ему сообщали новости. «Лорда Хангерфорда приговорили к смерти», — рассказывает Рейф. Французский посол распускает слух, что Хангерфорд якобы насиловал свою дочь. Однако таких обвинений не выдвинули. Хватило колдовства и содомии. Морильяк обнаглел после всех слухов, что распространял обо мне. Ему это сошло с рук. Он не может найти в себе жалости к Хангерфорду, помимо сочувствия к другому узнику, знающему, что впереди казнь. Хорошо бы Вулси пришел сыграть с ним в шахматы, хоть и не следует играть в шахматы с прилатом, у того всегда в рукаве пешка. Он страстно желает увидеть Томаса Мора, небритого, с усталыми глазами, на прежнем месте за столом, столом, которому дрожащее от сквозняка пламя свечи придавало вид алтаря. Слякотной весной 1535 года Мор научился исчезать со сцены, и ты видел перед собой покойника, безжизненное тело, вроде серебристых трупиков в паутине умершего паука. Теперь о Море говорят как о мученике, а не как о человеке, который просчитался. Он как-то сказал Шапии, Мор думал, что сможет управлять Генрихом. И, возможно, был прав, но столкнулся с тем, на что не рассчитывал. С Анной Болейн. Мы, советники, считаем себя мудрыми и зоркими. Мы основательно очерчиваем позиции, строим планы и до поздней ночи отстаиваем свои убеждения. И тут какая-то девчонка пробегает мимо, роняет свечу и поджигает нам рукав. И мы хлопаем по себе, как полоумные, силясь уберечь свою шкуру. Я злюсь, что хитрый воришка Рич меня обошел, что болван Пола пробил дыру в моей лодке, что выживший из ума Лайл меня потопил. Может, кто-нибудь скажет, что я умер за Евангелие, как Мор умер за папу? Но большинство не сочтут меня мучеником, разве что мучеником за жажду преуспеть в жизни. К середине месяца король снова холостяк. Сперва собрание епископов, затем парламент, его освободили. Анна совсем согласилась и вернула обручальное кольцо. Рейф говорит, парламент будет умолять короля жениться снова, ради блага страны, вопреки собственному нежеланию. Рейф вздыхает. Цепь государственного секретаря тяжело давит на плечи. Дождя так и нет, жара не спадает. Судя по всему, Генрих намерен убить опального слугу полным бездействием. Висконти в Милане придумал пытку, которая длится 40 дней и на 40-й день не раньше. Узник умирает. В первый день отрезаете ему, например, ухо, на второй день он отдыхает. На третий выкалываете глаз. Он ждет. Он сохранил один глаз, но не знает, когда вы решите его ослепить. На пятый день начинаете полосами сдирать с него кожу. И это не ради того, чтобы вытянуть какие-то сведения, только ради спектакля для устрашения горожан. На третьей неделе июля возобновляются допросы. Новые обвинения в лихоимстве. Есть дело, которое тянется уже 2 года. Насчет корабля, принадлежащего брату коннетабля Франции. Он помнит все цифры и уверен, что совершенно чист. Но теперь видит, что ему не отмыться от того, как представило событие французская сторона. Франциск хочет поторопить его казнь. «Ему не терпится отправить меня на эшафот», — говорит он. «Полагаю, уже недолго», — отвечает Гардинер. «Король подпишет биль со дня на день. Парламент вот-вот будет распущен. Его величество покинет Лондон на лето». «Как племянница Норфолка». Гардинер мрачнеет. «Радуется своему счастью, пустельга. Впрочем, не мне обсуждать королевский выбор». «Держитесь этого правила, и вы далеко пойдете», — — говорит он. «Конечно, она пустельга. А как же иначе в ее-то годы? Для вас лучше, чтобы она не слишком задумывалась. История против нее». Гардинер смотрит задумчиво. «Боюсь, история против нас всех». Сегодня в колокольной башне оживленный день. За Гардинером приходит Норфолк с новыми бумагами по французскому кораблю. «Вы должны написать об этом совету!» «Не королю?» «Пишите королю, если вам угодно. Впрочем, вряд ли он найдет время прочесть ваше письмо. Слишком занят моей племянницей!» «Говорил ли он, когда меня казнят, милорд?» Норфолк не отвечает. «Мой сын Суррей говорит, если бы вас не устранили, вы бы извели всех дворян под корень. Он говорит, Кромвель поражен собственным оружием. С ним будет то же, что со многими, кто перешел ему дорогу, знатными и простыми». «Не буду оспаривать», — говорит он, — «но, быть может, милорд Суррей подумает, чем себя занять, если попадет сюда узником. Удачей, король! Высоко его вознесли, однако нам не следует на такое полагаться, ибо земля у нас под ногами скользкая». «Я ему передам», — говорит Норфолк. «Однако, клянусь богом, вы впали в нравоучительный тон. Умные люди не нуждаются в таких предупреждениях. Они промывают себе глаза каждый день. Думаете, король вас когда-нибудь любил? Ничего подобного. Вы были для него орудием, как и я. Вы, я, мой сын Суррей для него не более чем требушет, катапульта или другая осадная машина, или пес. Что делать с псом, когда закончился охотничий сезон? Только удавить!» Норфолк уходит и о чем-то говорит с Мартином за дверью, но слов не разобрать. «Кристоф!» — зовет он. «Бумагу и чернила». «Опять!» — удивляется Кристоф. Он пишет совету, отрицает, что получил выгоду от несчастий, которые приключились с братом коннетабля и его кораблем. «Норфолк знает», — пишет он, — «так как присутствовал при разборе дела. И Фицуильям знает, и епископ Боннер, он был послом во Франции, и все вспомнит. Целый час, пока думает и пишет, он чувствует себя не здесь, а в совете». Затем сразу принимается за письмо Генриху. Ему много есть что сказать, но он понимает, если выйти за пределы уничиженной мольбы, Генрих не станет слушать письмо, тем более три раза. Возможно ли умолить себя еще сильнее, чем в прежних письмах? Под вечер он уже не может бороться с усталостью. Откладывает перо и дает мыслям отвлечься. Шапюи снова в Лондоне, опять назначен послом. Возвращаемся к старым играм. Генрих отвесил поклон французам, теперь преклоняет колени перед императором. Кардинал узнал бы в этом свою политику. Ночью, когда Вулси, моргая, входит в комнату, он говорит: «Будьте мне добрым отцом, посидите со мной до конца». «Я бы рад», — отвечает старик. «Да не знаю, хватит ли сил». Судя по бормотанию в уголке, кардинала больше заботит его собственная кончина. Вулси говорит о свечах вокруг смертного одра, о том, как Джордж Кавендиш держал его за руку, описывает склонившиеся над ним скорбные лица монахов Лестерского аббатства, говорит о поспешных похоронах, про которые вроде бы знает. «Почему меня не уложили в мою гробницу, за которую я столько заплатил вашим итальянцам? Где мои подсвечники? Куда делись мои танцующие ангелы?» Мартин из жалости приходит с ним посидеть. «Мор в последние дни много говорил», — замечает тюремщик. «Все время говорил, не только когда хочешь слушать. Рассказывал, как был школяром в школе святого Антония. Шел с сумкой по Вестчип к Тредниддл-стрит. Зимним утром, в 6 утра, улицу освещал лишь иней на мостовой. Их, маленьких шкалеров, дразнили свиньями святого Антония. В свете фонаря они принимались зубрить свою латынь. А про Ламбет он когда-нибудь рассказывал? Про архиепископа Кентерберийского? Он его ненавидел. Я хотел сказать про Ламбет времен Мортона, когда мы оба были детьми. Томас Мор готовился там, в Оксфорд, просиживал дни за книгами. Он меня не упоминал? Вас, сэр? При чем здесь вы? Он улыбается. Я тоже там был. Дядя Джон говорит. Видишь подносы? Это ужин молодых джентльменов. Они очень много учатся. Если просыпаются по ночам, то думают о Пифагоре или святом Иерониме. От этого у них разыгрывается аппетит, так что им нужен кусочек хлеба и стаканчик разведенного пива. Так вот, знаешь третью лестницу? На самом верху мастер Томас Мор. Он не любит, когда ему мешают, поэтому входи тихо, как мышь. Если он тебя заметит, поклонись. Если не заметит, выходи так же тихо и ничего не говори, даже доброго здоровица. Понял? Он понял. Хватает поднос и бежит к лестнице. Ноги у него крепкие, по виду и не скажешь, что он всегда голоден. Что, если сесть на нижней ступеньке, выпить пиво и съесть хлеб? Услышит ли он ночью, как мастер Мор плачет от голодной рези в желудке? «О, накорми меня, накорми!» Жалобно хнычет он, поднимаясь по лестнице. «О, святой Иероним, накорми меня!» На верхней ступеньке в него вселяется бес. Он пинком распахивает дверь и орет. «Мастер Томас Мор!» Школяр поднимает кроткий, заинтересованный взгляд, однако поворачивает книгу, будто хочет закрыться. «Мастер Томас Мор, ваш ужин!» Он грохает поднос на буфетную полку, говорит. «Петли скрипят. Завтра приду, смажу». Открывает и закрывает дверь, чтобы скрипнуло дважды. Ему хочется спросить, что такое Пифагор? Это животное или болезнь? Или фигура, которую можно нарисовать? «Мастер Томас Мор, доброго здоровица!» — орет он. «Спокойной ночи!» И уже собирается хлопнуть дверью, но тут мастер Мор зовет. «Мальчик!» Он снова врывается в комнату. Мастер Мор сидит за столом, моргает. Лет 14-15, тощий. Уолтер бы такого обсмеял. Мастер Мор говорит мягко. «Если я дам тебе пенни, ты другой раз не будешь так делать?» Он сбегает по лестнице, богаче на пенни, прыгает на каждой ступеньке и свистит. Все по-честному. Ему заплатили, чтобы он не шумел в комнате. Про лестницу речи не было. Если мастер Мор хочет жить в могильной тишине, пусть раскошелится пощедрее. Он бежит прочь, туда, где мальчишки гоняют по двору мяч. После этого... Он каждый вечер сидел на лестнице, затаившись, будто демон, пока Мор не решал, что опасность миновала. Тогда он врывался с криком «Добрейший вечерок, сэр!» и грохал под нос так, что Мор проливал чернила. Когда Мор напомнил ему про пенни, он изумленно распахнул глаза. «Я думал, это только за один раз». Со вздохом и полуулыбкой Мор вытащил еще монету. Он думал, Томас Мор пожалуется эконому, тот вызовет его к себе и отлупит. Или сам архиепископ вызовет его к себе и отлупит, а может, как служитель Божий, только отчитает. В последнем случае он собирался много чего наговорить в ответ. Он бы рассказал Мортону, как управляют его кухнями, как воруют со стола оловянную посуду, как лезут пальцами служанки в манду и тут же теми же пальцами во фрикасе. Однако Никто его не вызывает. Никто его не лупит, кроме Уолтера, сестер, дядьев, теток, священника, если поймает, отца Шона Медокса, Уильямсов, Уиксов. Однако Томас Мор ни разу его не тронул, даже чужими руками. Удар завис в воздухе. Он ощущал эту угрозу в те годы, когда Мор искоренял ересь и врывался в дома и лавки его друзей. А когда удар все же обрушился, то пал, на кого не ждали. Это Мор поднялся на эшафот в день, когда ветер дует будто со всех сторон сразу. Рубаха трепетала, пока он стоял, обнажив шею, дождевые струи слезами текли по лицу, а туманная дымка растворяла каменные стены в серой вздувшейся реке. Это была легкая смерть. Один удар — и все. Бывает гораздо хуже. Когда они встретились взрослыми, Мор его не узнал. Эстаж Шапии вернулся в сильно изменившийся Лондон. В воздухе разлита подозрительность. Королева была и сплыла. Король вычищает не только тех, кого считает еретиками, но и последних папистов, так что тюрьмы переполнены. Говорят, посол выглядит усталым и не выражает радости от возвращения. Он, Кромвель, понимает, что Шапии, как человек разумный, и близко к нему не подойдет, бесполезно даже просить, но про себя гадает, придет ли Шапии на мою казнь. Он не хочет, чтобы приходил сын, даже если дело ограничится отсечением головы, помнит, как худо тому было на казни Анны Болейн, которую Грегори толком и не знал. Говорит Рейфу: «Грегори, пора написать письмо с отречением от меня. Пусть пишет обо мне как можно хуже. Пусть скажет, что не понимает, как оказался в родстве с таким гнусным изменником. Пусть молит, чтобы ему позволили службы его величеству искупить мои преступления». «Да, но вы знаете письма Грегори?» «На сём за неимением времени заканчиваю». Рейф задумывается. «Я поручу это его жене Бесс. Она сестра покойной королевы Джейн и скорее растрогает королевское сердце». Он думает: «Я всегда был сообразителен во всем, но Рейф Седлер сообразителен, когда это нужно. Даже в разгар своего нового счастья король наверняка помнит Джейн». Рейф говорит: «Запрещено носить траур по изменникам. Однако Ричард Кромвель сказал, что будет носить траур». «Не надо», — мягко произносит он. «Скажите, что я прошу этого не делать». И все равно он невольно улыбается. Рейф оглядывает помещение. «Сказать Эдмунду Уолсингему, чтобы вас переселили? Мне здесь не по себе». «Я привык. Если встанешь на табурет, сможешь увидеть башню Байвард. Попробуй». Рейф не видит башню, потому что тоже невысок ростом, зато это позволяет ему успокоиться, стоя лицом к стене. Затем он в последний раз обнимает покровителя и уходит в жаркий вечер. Дверь закрывается, шаги Рейфа затихают. Он открывает свои книги. Тома легенд, компендиумы святых, утешительные легенды. Благодарение Богу их не забрали, однако надо позаботиться, чтобы они не пропали. Надо написать письмо о том немногом, что у меня осталось, и надеяться, что мою просьбу уважат. Он читает книгу Эразма о приуготовлении к смерти, написанную всего лет 5-6 назад под покровительством Томаса Болейна. Чтение утомляет глаза. Лучше смотреть картинки. Он откладывает книгу и начинает листать гравюры. Видит Икара с оплавленными крыльями, падающего в воду. Дедал придумал крылья и совершил первый полет. Он был куда осмотрительнее сына. Пролетел над лабиринтом, над стенами, над морем так низко, что замочил ноги. Но затем он взмыл с ветром, и землепашцы таращились ввысь, убежденные, что видят богов или исполинских бабочек. И пока он набирал высоту, был миг, когда искусник почувствовал нутром «получится». И то было худшее мгновение его жизни. 27 июля к нему приходят разом комендант и смотритель Тауэра. Кингстон говорит: «Сэр, король дарует вам смягчение казни. Это будет отсечение головы, чему я искренне рад». Кингстон спохватывается: «Прошу прощения, я хотел сказать, вы часто просили такой милости для других, и король вам редко отказывал». «Значит, — думает он, — я не увижу августа. Зайцев, бегущих от сборщиков урожая, холодные утренние росы после дня святого Варфоломея, листопад темной синей ночи. Это будет завтра». Кингстону не положено отвечать, но Уолсингем произносит мягко: «Если ваша милость прочтет сегодня вечером молитвы, то поступит очень правильно». Кингстон отбрасывает притворство: «Я приду в обычный час, в 9, и вместе с вами выведут лорда Хангерфорда». «Значит, я умру вместе с чудовищем», — думает он, «или с человеком, который нажил чудовищных врагов, способных силой воображения превратить осужденного в кого пожелают». Уолсингем говорит: «Хотите ли вы исповедаться?» «Да, если духовником будет Роберт Барнс». Комендант и смотритель переглядываются. «Он осужден?» — говорит Уолсингем. «Его казнят в Смитфилде через день или два». «Одного». «С ним казнят священника Гаррета и отца Уильяма Джерома. Мы ждем приказов. Еще через день-два повесят двух папистов, в том числе Томаса Эйбла, капеллана принцессы Арагонской». Гаррет, Джером, его друзья, евангелисты. Эйбл — давний противник. «Насыщенная неделя», — думает он. «Надеюсь, у вас хватит умелых палачей». Кингстон отвечает резко: «Мы стараемся, как можем». Он встает, выражает желание остаться в одиночестве. «Я не так давно исповедовался, а здесь у меня было мало возможности согрешить». «Дело не в этом», — смущенно произносит Кингстон. «Нам положено всю жизнь себя исследовать и каждый раз находить новые грехи». «Знаю», — говорит он, — «и знаю, как это делать. Я живу здесь с Томасом Мором. Я читал его книги. Мы все умираем, только с разной быстротой». Уолсингем говорит: «Герцог Норфолк просил известить вашу милость. Завтра король женится на Кэтрин Говард». Кристоф говорит: «Я принесу свой тюфяк. Буду сегодня ночью с вами». «Не бойся, я не наложу на себя руки», — говорит он. «Надеюсь, палач справится быстрее меня». «Вы будете писать письма?» Он задумывается. «Нет, я уже все написал». Он отсылает Кристофа погреться на солнце, выпить за его здоровье и посидеть на стене с другими слугами, болтая без сомнения о неопределенности своей судьбы с такими-то хозяевами. Думает о том, как все будет завтра. По рангу он выше Хангерфорда, так что умрет первым. Король своим решением избавил его от страшных мук и позора. Он будет молиться об одном точном ударе. Вспоминает Анну Болейн, как та заказывала наряды для коронации. «Томас должен быть валом». На эшафоте он восхвалит короля. Его благородство, милость, попечение о народе. Этого ждут, и у него есть долг перед теми, кого он оставляет. Он скажет: «Я не еретик, я умираю членом единой католической церкви, и пусть зрители понимают, как хотят». Хотя каждому боязно узнать час своей кончины, христианин больше страшится внезапной смерти, как было с его родителем. Морс импровиза, без покаяния. Соседи в Патне считали, что Уолтер исправился, бросил пить, буянить и драться. Однако как-то вечером он повздорил с другим церковным старостой, и не по божественным вопросам, а из-за петушьих боев. Уолтер поставил другому старости фонарь под глазом, после чего вернулся домой и потребовал есть. Свидетели рассказывают, что он был бледен и в поту, но все равно умял тарелку холодного мяса, ни на минуту не переставая браниться. Потом принялся тереть грудь и жаловаться на ужин, от которого у него де в животе печет. А через 5 минут уже упал лицом на стол. Его уложили на спину. «Черт вас дери, я задыхаюсь, поднимите меня, поднимите же!» Были его последние слова. На похороны собралось довольно много народу. Вон Томас оплатил за упокойные мессы. «Как по-вашему, будет от этого прок?» — спросил он священника. «Не отчаивайтесь насчет него», — ответил тот. «Он был человек буйного нрава, но не безнадежно дурной». «Я не о том», — сказал он. «Будет ли у Уолтера прок от молитв? В смысле, есть ли от них прок покойникам? Бог смотрит на нас всю нашу жизнь». Уж, наверное, если человек прожил так долго, как Уолтер, Господь успел составить о нем мнение, если не знал изначально. «На мой взгляд, это попахивает ересью», — сказал священник. «Разумеется, поскольку бьет вас по карману. Если Господь не сомневается в собственных решениях, то что проку в ваших панихидах, четках и плате за 1000 веков месс?» Он вспоминает себя 15-летним, избитым на мощеном дворе в Патне. Отец стоит над ним, булыжники в крови, дратва торчит из разошедшегося шва на отцовском башмаке. Уолтер орет на него, он орет в ответ: «Je voudrais mourir autrement!» «Я хочу умереть иначе, не здесь, не сейчас, не так!» «Но, — думает он, — я не орал. Я не знал тогда французского. Растоптанный, оглушенный, я встал и уплыл за море. Я сражался на чужих войнах. За деньги. Пока не сообразил, как зарабатывать их проще. Кремюэлла к вашим услугам. Ваша тень в стекле». Как-то ночью в Венеции перед ним промелькнула куртизанка, призрак во влажной дымке, стук башмаков в тишине, желтая шаль в бесцветной серости, отзвук смеха. Затем в стене открылась дверь, и женщина растворилась в мраке. Она исчезла так быстро, так бесследно, что он гадал, уж не привиделось ли ему. Он подумал: «Если мне когда-нибудь потребуется исчезнуть, я поеду в Венецию». В эти дни ему порой снится, что он тонет. Он просыпается с мокрыми ресницами, не помня, на каком языке говорит, не помня, где он, но страстно желая оказаться в другом месте. Вспоминает детство, дни на реке, дни в полях. Вся его жизнь — мелькание неуловимых женщин. Он помнит мачех, которых приводил Уолтер. Не успеешь привыкнуть к очередной, как Уолтер ее выгонит, или она сама убежит, прихватив узелок с пожитками. Он думает о своих дочерях, Энн и Грейс. Может, он встретит их уже взрослыми? мысленно видит дочку Ансельмы, как-то ходит по его дому и внимательным взглядом отмечает принадлежащие ему вещи. Печать, книги, рассматривает его глобус мира и спрашивает: «А этот остров где? В Новом Свете?» Ему сообщают, что мастер Ризли переехал в Остин-Фраерс. Король велел распустить Кромвелеву прислугу. «Днем по комнатам хозяйски расхаживает «Зовите меня», вдыхает запах бумаги и чернил, розовой воды и смолы. Ночами пополам бесшумно ступает леопардица, вынюхивает давно умерших животных, спаниелей и мармазеток, смотрит вверх на молчащего в клетке соловья. Она чует аромат вареного мяса от несчетных обедов и мышиные кости за стенными панелями. Ее недвижный взгляд следит птичий полет за окнами. Он думает: «Я потратил тысячи фунтов на стекло. Мастер Ризли не сможет уничтожить то, что я создал. Он может лишь пройти сквозь стекло и пораниться осколками». Кристоф возвращается нетвердой походкой. Пьян, перегрелся на солнце или что-нибудь еще. Он говорит: «Мог бы побыть там дольше. Я не скучаю». Июль. Ночи короткие. В сумерках он отправляет Кристофа за ужином, а сам думает о рае и аде. Ад рисуется ему холодным местом, пустырем, болотом, пристанью. Вдалеке орет Уолтер, потом крики приближаются. Так оно и будет. Не сама боль, но постоянный страх боли, страх ошибки, понимание, что тебя накажут за что-то, чего ты не мог избежать, более того, не считал дурным. И такой же постоянный раздор, нестихающий ожесточенный спор сразу за стеной. Рай видится ему празднеством, которое устроил кардинал, чем-то вроде поля золотой парчи в Пикардии, дворцы на диковинной пограничной земле, акры прозрачного стекла, искрящегося на солнце. Хотя, конечно, устраивать такое надо было в краях потеплее. «Может быть, — думает он, — завтра я буду жить в ласковом городе, где последние солнечные лучи смягчают очертания колоколен и куполов. Дамы в нишах молитвенно склонили головы, по улице семенит собачонка с пушистым хвостиком, равнодушные голуби садятся на позолоченные шпили». После ужина он складывает книги. Надо попросить Кингстона, пусть отдаст их Рейфу. Кладет в стопку грамматику Клинара. Он почти не продвинулся в изучении древнееврейского. Отчасти по недостатку времени. Никогда еще узник не трудился так много и не изводил столько чернил. Жаль, что ему не довелось познакомиться с автором грамматики Николя Клинаром, или Клейнартом, как называют его голландские соотечественники. Антверпенские друзья говорят, он великий знаток языков и провел много северных ночей при лампе, копируя завитушки арабской вязи. За книгами на этом языке Клинар много лет назад отправился в Саламанку, оттуда в Гранаду, но все оказалось тщетно. Инквизиция упрятала арабские писания под замок. Некоторые говорят, теперь Клинар отправится в Африку изучать священную книгу «Магометан». Он воображает, как ученый муж бродит по базарам, питается финиками, оливками, грушами, томленными в меду с эссенцией флер-д'оранжа, бараниной, запеченной с шафраном и абрикосами. Всю жизнь бредешь по пустой дороге. Ветер дует тебе в спину. Тебя мучает голод, и чем дальше уходишь во мрак, тем сильнее терзаешься неуверенностью. Однако, когда добираешься до цели, Привратник тебя узнает и с фонарем провожает через двор. В доме ждет огонь в очаге и кувшин вина, на столе свеча, а рядом твоя книга. Садишься у огня, открываешь ее на заложенной странице и начинаешь читать свою повесть. За окном ночь, а ты все читаешь и читаешь. В 9:27 он встает на колени и читает молитвы. Он часто гадал, как мы узнаем за гробом умерших близких. Однако сегодня, в последнюю ночь, он видит, что они зримы и сияют. Они обратились в промельк, в мгновение. Между ребер у них воздух, их плоть пронизана светом, мозг костей слился с Божьей благодатью. Ему чудится, будто из угла на него смотрит мальчишка-рыбник. «Пшел вон, срань!» — говорит он. Он не может уснуть, потом вроде бы засыпает. Ему снятся 4 женщины, они стоят у его постели, их лица скрыты покрывалами. Он просыпается и высматривает их в темноте. Но никого нет, только Кристоф храпит на тюфяке. Он вспоминает Кристофа в Кале на Кокуэлл-стрит. Грязные лохмы, засаленный фартук. Кто бы угадал, что этот мальчишка будет с ним в последнюю ночь? Думает про мнемоническую машину, ее ниши, полочки, тайные углубления. Должно быть, он снова засыпает, потому что видит себя ребенком. Вокруг него призрачные товарищи детских игр, другие сыновья Уолтера, родившиеся раньше его и умершие. Он видит этих старших братьев, 3 или 4, в профиль. Они то ли вырезаны на скамье, то ли нарисованы на стене. Они стоят на коленях по росту, от самого высокого, с чьей смерти прошло больше всего лет, до него, самого маленького и незначительного. Полупробудившись, он спрашивает себя: рассказывал ли Уолтер об этих сыновьях? Нет. И все же каждый раз, как отец выражал ему свое недовольство, например, кулаком или башмаком, он ощущал их еле уловимое присутствие, их безмолвную жалость, как слабое колыхание воздуха. От звука первых колоколов он садится, спускает ноги на пол, слышит, как Кристоф что-то бормочет. Молитвы, хочется верить. Видит себя из последних сил, ползущего по флорентийской мостовой, к воротам Фреско-Бальди.